Итак, какие у вас возникли мысли, идеи? Разговоры с собой возникли. Разговоры с собой? Да. Так. Я думаю, что вот так. А кто тебе сказал, что это вот так? Вот это хорошо, да. То есть метамоделирование внутреннего диалога – это самое интересное, на самом деле, что есть. То есть вы берете и считаете свой внутренний диалог не совсем достоверным и метамоделируете его. Это отдельная история, да. Да, получается весело. Ну, то есть вы начинаете понимать, что ваша карта мира – это всего лишь инструмент. Вы можете сделать любую другую карту мира. В принципе, в любой момент. То есть, если та структура мышления, которая у вас прямо сейчас есть, не совсем работает, вы можете ее поменять. И вот об этом важно помнить. О том, что можно заниматься этими вещами, метамоделировать собственный внутренний диалог. Да. А кто тебе сказал, что по метамоделе за 10 секунд или в принципе вообще вывешивать людей? Я такого не говорил никогда. Я такого лично никогда не говорил, поэтому не знаю, кто мне это сказал, потому что я этого не говорил. Как вчера? Я сказал, что у метамодели есть такое следствие рвать рапорт. Это факт. То, что она рвет рапорт? Да. Я не сказал, что она выбешивает людей за 10 секунд. Это было бы слишком оценочно, ты не находишь? Кто тебе сказал, что она рвет рапорт? А это уже наблюдение. Я тебе подробно покажу сегодня, почему именно. Просто вот лично у меня да. Вчера вот именно вот те же самые вопросы, именно по структуре, приводили людей в состояние аффекта. Это тоже приятно, но в среднем особенность метамодели заключается в том, что она выводит из транса. А рапорт по определению – это способность человека повторять за вами ваши действия. Слушай внимательно. Нет, слушай внимательно. Для того, чтобы повторять за тобой твои действия неосознанно, они по умолчанию должны находиться в трансе. Исходя из того, что метамодель разрушает состояние транса, то она имеет общую тенденцию рвать рапорт. Это просто формальная логика. Ну, то есть, вот, тут все проще. Ты понимаешь, что чтобы за тобой формально повторять, вот, не критикуя, не обдумывая свои решения, они должны быть в трансе. Это должно быть на уровне бессознательного. Это просто проще повторить за тобой, чем думать самому. Вот что называется в трансе. А метамодель возвращает им их полную осознанность. Таким образом, рапорт, как способность бессознательно повторять твои действия от метамодели, страдает. Ну, это вот достаточно простая вещь. А я думаю, позитивное или негативное отношение. А какая разница, позитивное оно или негативное? Опять же, что ты вот... Смысле, что оно меняется. А какая разница, меняется оно или не меняется? Опять же, ты берешь оценочный фрейм, что есть положительные эмоции, отрицательные, есть позитивный эффект, негативный эффект. Какая разница? Есть интенсивность эмоций в любую сторону. Может быть в плюс, может быть в минус. А направление не так и важно. Поэтому может ли метамодель... То есть связана ли способность метамодели с вызовом позитивного аффекта? Черт ее знает, не знаю. Но вот как... Но рапорт она останавливает точно. Потому что она заставляет человека задуматься о самом себе. Взять ответственность обратно на себя. Хорошо. Теперь я лучше понимаю, что это рапорт. Хорошо. Рапорт – это очень простая штука. Это когда есть вы, есть другой человек, есть ваше внимание и внимание другого человека, так? Вот рапорт – это когда внимание другого человека где-то там блуждает, а действует он, исходя из того, как действуете вы. Почему? Ну, потому что проще повторять пример того, кто находится рядом, чем думать самому. Проще. Думать не надо. Строим ходить проще, чем поодиночке. Поодиночке можно дальше уйти, туда забраться, куда не заберется строй. Но строим ходить проще, вместе все. Собираешься в кучку и ходишь. Поэтому идея рапорта – это когда другой человек бессознательно повторяет то, что вы предлагаете сделать. Вот. Ясно? А вы, задавая метамодельные вопросы, возвращаете человеку его осознанность. Таким образом, по определению, да, это разные понятия. И, соответственно, чем более он осознанный, тем меньше он будет повторять за вами. Значит, тем меньше будет именно рапорта. Это не значит, что нельзя будет договориться. Да, потому что с двумя осознанными людьми тоже можно, два осознанных человека могут договориться, выработать единую точку зрения. Но тем не менее. Если вам нужно управление, вот невербальное, бессознательное управление, то метамодель в данном случае его немножко рушит. Угу. Она как долго? Проверяй. Смотря, с кого, смотря у кого, как. То есть проверяй. Есть возможность это вернуть? Теоретически, да, если ты начнешь опять использовать гипнотические паттерны. Так. Еще мысли? Да. Да, мне доводилось видеть подобные штуки, выглядит грустно. То есть, когда одна роль становится значимой и доминирующей, и в ней при этом нет успеха. Получается занятно. То есть, вместо того, чтобы помнить, что есть огромное количество контекстов в жизни, и с ними можно что-то делать, и там вариативность очень большая, роль одна, успеха нет, все. Постоянно там варимся. Такое бывает. Вот выбор свободного поведения зависит от того, насколько вы гибкие в своих ролях, насколько вы гибкие в своих фреймах. Это важно. Насколько часто стоит делать занятия? Стоит ли это делать одному, чтобы выписывать контекст? Есть очень хорошее упражнение, я бы рекомендовал это делать по будильнику. Ставишь будильник на каждые 10 минут. Таймер. И каждые 10 минут включаешь несколько вещей. Во-первых, периферическое зрение. Да? Во-вторых, роль. Вот этих двух вещей будет вполне достаточно. Ну, роль свою и собеседника, если есть. Проговаривайте вслух. Можно это упражнение сделать прямо сейчас. Умеете пользоваться периферическим зрением? Нет? Отлично. Да, там все вот эти вещи. Это очень просто. Как бы вам показать? Давайте сделаем вот как. Давайте мы с вами образуем квадрат вокруг стульев по внешнему периметру. Со всех четырех сторон. Потому что все равно, с какой стороны вы будете стоять. Абсолютно. Именно вокруг стульев, вот снаружи, вот квадрат, да. Каре такое. С какой стороны будете все равно, вот лучше вот вокруг, не там, по периметру. Вот, значит, у вас, у каждого перед вами там кто-то есть, правильно? Есть некое пространство зала. Поднимите, пожалуйста, глаза на стык потолка и стен. Вот у каждого перед вами причем. Ну, у кого-то туда, у кого-то туда, вот где стык есть, туда и поднимите глаза. И глядя туда, все продолжают смотреть туда, и при этом все помашите руками. Обратите внимание, что вы видите все эти движения, да? Все заметили? То есть, что вы видите движения людей напротив. Вы, может, не видите их четко, вы, может, не видите цвета, но примерно и особенно движения вы замечаете, так? Отлично. Теперь помашите рукой еще раз. Вот, и посмотрите на эти движения, вот, на движения напротив, естественно, друг для друга станьте вот этими объектами в периферическом зрении. И обратите внимание на то, как работают мышцы ваших глаз. Теперь опускайте глаза по вертикали до того момента, пока они не будут на нормальном уровне, продолжая видеть всех людей перед вами, всю цепочку. Да? То есть вы не будете видеть каждого четко, но будете примерно кто где, видеть примерно лица, да, видеть примерно цвета. Есть? Отлично. На самом деле вы видите, что у вас круг зрения чуть ли не 180 градусов, то есть он очень широкий, правильно? То есть вы видите тех, кто не только перед вами, но и с боков тоже. Помашите рукой вот сейчас тоже. Видите, что это видно еще более четко? Вот. Это вот периферическое зрение. Возвращайтесь обратно. Сейчас я вам расскажу, как оно работает и зачем оно нужно. Периферическое зрение подразумевает, что вы получаете доступ к очень большому объему информации одновременно. Это первое. И второе. Нельзя быть в периферическом зрении и одновременно фокусироваться на одном объекте. Вы это понимаете? Что периферическое и фокусное зрение полярны. Да? Что либо периферическое, либо фокусное. Одно из двух. Вы не можете быть и там, и там. А фокусное зрение по умолчанию означает, что вы выбираете один объект внимания и считаете его самым значимым. Так? Ну, например, там, при публичных выступлениях. Вы можете либо сосредоточиться на работе, либо на том, что вы боитесь публичного выступления. Одно из двух. Вы не можете и наслаждаться процессом, и бояться его одновременно. Это не бывает. Не бывает такого. Да? И если вы выходите в периферическое зрение, вы просто даете своему мозгу команду обращать внимание на все многообразие мира вокруг вас. Не на один контекст, а на все контексты, которые есть. Если кто-то читал Кастанеду, вот у него об этом много написано. Вот периферическое зрение – это способность человека быть во втором внимании. У вас есть фокусное внимание, когда вы фокусируетесь на одном объекте и исследуете его. И у вас есть внимание, когда вы можете воспринимать целый мир. Вот все, что происходит в этом пространстве вокруг вас. Интересно, что когда вы находитесь в периферическом зрении, вы можете помнить про фокусное. То есть у вас все равно глаза где-то будут восстанавливаться формально. И формально фокус будет. То есть во втором внимании первое существует. Понимаете, что интересно? А в первом внимании, когда у вас зрение фокусное, вся остальная картинка удаляется. Ну, за рулем, не очень понимаю, за рулем электрическое зрение имеет очень, играет важную роль, нет. Но все равно ты сосредоточен. Нет, за рулем ты не так и не так. За рулем это транс водителя, это вообще удивительное дело. У вас нет ни фокусного, ни периферического. Это важно. Вы ни то, ни другое не осознаете. И фокусное, и периферическое становятся инструментами управления бессознательного. Вы оба внимания отдаете бессознательному. Вы же говорите, это невозможно. Что? И то, и другое. Нет. Я говорю, одновременно и то, и другое невозможно для сознания. А бессознательное по собственному выбору в тот момент начинает использовать либо периферическое, либо фокусное. Для себя, не для вас. Это прямой бессознательный доступ. Трансводитель – это самый классический, простой пример бессознательного доступа. Когда вы за рулем, вы не знаете, куда вы посмотрите в следующую минуту и почему. Более того, вы не знаете, будете ли вы смотреть прямо вперед, одновременно замечая все, или внезапно посмотрите в зеркало или куда-то еще. Не вы этим управляете. Это набор стандартных привычек. Это бессознательное управление. Понятно? То есть, как раз за рулем вы не делаете ни того, ни другого осознанно. Обычно вы не делаете периферического зрения осознанно, потому что вы обычно находитесь фокусным. Но в западной культуре принято, чему нас тренируют с детства, выбирать один объект, фокусироваться на чем-то, ставить цели, достигать цели. Вот вся культура заточена под фокусное зрение, да? Под точечное восприятие. Периферическое зрение относится к тем навыкам, которые тренируются редко просто. Поэтому одна из ваших задач будет тренировать периферическое зрение. Потому что, находясь в нем, вы автоматически замечаете все контексты. Это физическое, это такой ручной доступ как раз. Достаточно безопасный при этом, да. Конечно. И кинестетики тоже. Да, и внутренние. С внутренними отдельная история, а вот просто внешнюю кинестетику точно так же можно тренировать. Это несомненный факт. Просто зрение в данном случае является самым простым примером. И органом чувств, который максимально развит у большого количества людей. Что если есть, да, допустим, дискреты, которых много в современном обществе, очень плохо фиксируют кинестетику. Если им сказать одновременно замечать все, что происходит с их телом, у них наступает сенсорный перегруз, и они вообще не способны функционировать. Да? То есть, кстати, это первый вариант. Второй вариант. ответа. Кинестетическая и аудиальная система гораздо более медленные по сравнению со зрительной. И скорость обработки в разы ниже. Поэтому это один из способов наведения транса. То есть зафиксировать внимание человека на, скажем, 5 точках на теле, все, вы его перегружаете, у него отключается сознание. Ну, просто попробуйте это как-нибудь сделать. У меня, если касаемо слуха, да. Интересный опыт такой, что если я вот так переключаюсь на слух, то я могу даже не понимать русскую речь, то есть мне переходит просто набор звуков. Вот это и значит, что отключаются основные вот высшие сознательные функции, да, и начинается просто прямое чистое восприятие. Как оно есть, без символизации. То есть функции сознания как таковые основные отключаются, и у вас приходит без символизации все на уровне прямого восприятия реальности. Интересный опыт. Хорошая тренировка. Классно отдыхать, когда просто принимаешь. Да, просто принимаешь, не обрабатывая все это дело. А что это дает? Это дает способность... Здесь важно не то, что периферическое зрение полезно, а сам факт переключения из фокусного в периферическое. Само внимание к способности выбирать. То есть вы этим говорите своему мозгу, тренируете свой мозг выбирать контексты. Что вы можете выбирать, фокусироваться на чем-то или не фокусироваться. В нашей культуре принято, что если что-то случилось, мы обязаны об этом думать. Да? То есть там денег нет, должен идти думать о деньгах все время. Или случилась проблема, иди все время ее решай. То есть вот если что-то произошло, то мы обязаны, у нас нет выбора как бы. И у нас считается, более того, это культурально неприемлемо. Если кто-то умер, то ходить и радоваться неприемлемо. А то, что на самом деле может произойти радостное событие примерно в то же время, ну ничего, вот потерпи, пострадай, потом будешь радоваться и так далее. Есть целый ряд культурально неодобряемых переключений внимания. Вот. А вот эта техника позволяет вам, по сути, тренироваться в том, чтобы выбирать контекст и переключать внимание с одного на другое. Понятно? Ну, то есть сам факт переключения внимания играет большое значение. Так это вторая часть ответа на вопрос по поводу будильника. То есть вы раз в 10 минут ставите будильник, переходите в периферическое зрение, и задаете вопрос, я сейчас играю в какую игру, знак вопроса. И исходя из ответа, уже думаете, устраивает ли вас она, или вы хотите что-то изменить. Понятно, почему по будильнику удобно? Чтобы вы заранее не знали, когда это произойдет. И тренировались. Потом это будет уже автоматически. Что еще про фреймы и про игры нашли? Как это было для вас? Когда описываешь свои проблемы, столкнулась с ситуацией, что невозможно к ним голову писать. Вот есть проблемы, грубо говоря, а роль, я не знаю, какая. Это интересно. Ну, есть что-нибудь, что ты могла бы рассказать, какая нибудь проблема? Ну да, вот раньше, когда я работала в атомной станции, проектировала, была проблема, то, что мне там платили мало денег. Так. Я это ощущала. Да. Но я не знаю, как это. Отлично. А кем ты себя чувствовал? Вот если бы со стороны... Ну, давай так. Ты помнишь, как ты себя вела, да? Ну, примерно. И вот если бы так со стороны кто-то там, другая девушка или другой молодой человек, так себя вел, то кем бы ты его назвала? Не знаю. Ага. Вот это интересно. То есть ты понимаешь, что такое роль, ты понимаешь контекст, да. Но ты их не связываешь. Ну, вот только вот именно с проблемой то, что связано. Ну да. Если кем ты была внутри этой проблемы? Заложником ситуации. Заложником ситуации может быть, да, это подразумевает сразу целый набор. И беспомощность, и набор требований выкупа, и целый набор функций. Да, беспомощной жертвой может быть. Ну, так... Злобным саботажником. Ну, то есть, если тебе платят мало, ну, так что делать? Ну, и... Целый вариант ролей получается. Значит, они должны нравиться тебе. То есть ты не можешь найти положительных ролей, или ты вообще ролей найти не можешь? Потому что заложником ситуации это очень хороший фрейм для, ну, то есть хорошее описание этой, ну. Потому что если ты заложник ситуации, то ты ничего не можешь сделать, правильно? Хорошо, смотри, тогда получается, ну, если, допустим, вот эта ситуация, я применяю роль жертвы, а если, допустим, ситуация... Если ты берешь эту же ситуацию и к этой же... Нет, смотри, берешь эту же ситуацию и в ней начинаешь играть роль, например, спасителя Отечества. Ну, условно, да, вот та же самая вот работа, проектирование, так же мало платят. Но ты теперь спаситель Отечества. Как тебе это? То есть, готова работать за копейки, и прям вот, да, понимаешь, что из этого следуют другие вещи. Ситуация та же, денег столько же, а поведение и принципы работы совершенно другие. Нет, это понятно, это не вопрос, хочет ты этого или не хочешь сейчас. Я просто показываю тебе, что роль, изменение роли повлечет за собой изменение формата. И если был бы человек, который на этом месте чувствовал бы себя спасителем Отечества, то у него про вопрос про зарплату бы, скорее всего, даже не стоял. Ну, для меня же это было проблемой. Да, и поэтому ты играла в игру беспомощного заложника. Понимаешь? Ну, ты ее не выбирала, эту игру. Ты ее играла, но ее не выбирала сама. Да? Вопрос в том, что ты хотела бы выбрать в этой ситуации. Окей, смотри, получается тогда, если, вот, допустим, если ситуация не денег, проблема денег, роль беспомощный заложник. Да. Если ситуация, допустим, несчастная, любовь, тоже беспомощный заложник. Ну, прикольно. Значит, у тебя есть такая основная форматная роль, которую очень легко применить разным контекстам. А еще картошка в магазине кончилась, опять беспомощный заложник. Да, в Сбербанке очередь, беспомощный заложник. И я думаю, что есть в мире люди, которые ухитряются взять 1-2 фрейма и с ними жить. Если они не позитивные, то такое бывает. То есть одна... Или вокруг уроды, фрейм вокруг уроды. Ну, то есть... Я знаю парочку людей, которые так живут. Вот, что бы ни произошло, точно знаешь, что... Вот. То есть тогда может быть, что одна роль на несколько... Конечно, конечно. Это более того, это чаще всего и случается. Вот вопрос же был в том, что если есть несколько контекстов, то в каждом из них одна роль. Это хорошо, если. Обычно одна роль на несколько контекстов. А гибкость заключается в том, чтобы вы могли в любой момент, в любом контексте эти роли выбирать. Как раз эта гибкость, конечно, какие хочешь. Ты не обязательно должна быть позитивной и радостной. Ты можешь выбирать любую роль, какую захочешь. Знаешь, ты можешь быть президентом всей земли и при этом играть роль беспомощного заложника. То есть тоже не проблема. Роль никак не связана с контекстом, вот что парадоксально. Да? У вас есть выбор. Более того, контекст потом будет меняться, подстраиваясь под роль. Если вы чувствуете себя успешными миллионерами, именно вот играете эту роль, то неважно, что вокруг вас, успешный миллионер, понимаете, что можно себе представить успешного миллионера на даче там в этом под Норильском, который копает картошку. Почему? Потому что есть любимая там тетя, он к ней поехал и покопал картошку. Ну а что нет? Ему что, ему не все равно, он и так успешный миллионер, можете себе позволить, правильно? То есть можно себе представить эту роль, копающую картошку. Вполне. Как Форрест Гамп, да, абсолютно, вот он сидит. Только у него, вот как раз у него так и получилось, что у него роль такого слегка дурачка, а в итоге получается забавно. Купил какую-то фруктовую компанию. Ну вот. Да, фруктовый бизнес. Вот так оно работает. С солями. Потом контекст подстраивается. А контекст потом подстраивается под роль, да. Но проблема в том, что обычно люди роль не выбирают. Они не выбирают правила игры, в какую игру они играют. А если не получается, хотелось бы не получить? У кого? Человека. Какого человека? В данном случае меня. Какую роль конкретно не получается выбрать? Какую хотелось бы. Какую именно? Нет, серьезно, какую конкретно роль не получается? Какую конкретно роль не получается выбрать? Так. Правительство. Да. И там люди эмоционально достаточно сильные. Так. И хотелось бы играть на равных с ними, да, а получается только виноватого. Нет, стоп, еще раз. Это не ответ на вопрос про контекст. Это вопрос, какую роль, не в смысле, какую роль получится играть, а какую роль хотелось бы. на уровне с ними, не знаю. Назовите игру. Ну, миллионер, допустим. Миллионер может быть, или игра «Встреча равных», да? Да, нормально. А, и что конкретно не получается? Ну, не получается. Нет, все не может не получаться. Что конкретно не получается? Так, войти на равных получается, пока они еще ничего не сказали? Вот к двери подойти получается на равных? Ну, то есть дверь одна, все, в общем... Да вообще-то нет, ты сидишь и ждешь, когда там войдут. Что значит сидишь и ждешь? Приходите позже. Не пустят. Не пустят, не выйдете, ну, то есть отвалите, ну, то есть все. Не пустят, тогда сработало. А вы кем работаете? Ну, то есть в смысле... Вы с... Нет, это важно. Вопрос не в смысле, кем конкретно должность, а потому что я что-то начинаю подозревать вот что. Вы с ними действительно по должностям на равных? Нет, конечно нет. А зачем вам эта игра? Вы понимаете, что это вызов? Не хочется виноватым. Я сказал, допустим. Вот виноватого точно нет. Вот допустим, это очень плохо. Вот допустим, это теоретизирование, которое не имеет отношения к практике. Да, объясню. Игра в иерархию – это очень такая странная игра. Если человек выше вас по статусу, а вы пытаетесь играть с ними на равных, это воспринимается как вызов автоматически. Если... Какую роль? Это вопрос, какую вы хотите. Например, хорошего подчиненного, идеального исполнителя. Почему вам это не нравится роль? Если вы по статусу ниже так вышло, то вы либо должны перебраться туда, и тогда у вас роль карьериста и там, человека, который многое достигает. Это отдельная роль. Как вы добиваетесь этого успеха? Но если вы сейчас вот, по иерархии оказались ниже, играть в игру на равных означает бросать вызов и заставлять другого человека дать вам по башке. У него нет выбора. Вы поймите, если вот в иерархии человек выше, а вы показываете ему, что вы на равных, и в присутствии третьих лиц. У него нет выбора, он обязан вам дать по башке. А если я выиграю? А? Еще, так какая разница? У него нет выбора. Вы ему бросаете вызов, вы не свое поведение меняете. Он обязан, чтобы не потерять свое место. Это иерархия. Он должен демонстрировать эту иерархию. Суть ее, иначе пирамида валится, иначе социум разваливается. Нельзя. И есть люди, которые ничего не имеют за собой. Да. Но у них нет формального подчинения. Я говорю про отношение формального подчинения. Не важно, что у них за собой. Если он формально по должности ниже, он обязан играть в игру «Да, сэр». Да? Я говорю про формально по должности. А вот если у вас вообще ничего за душой, но вы входите и играете на равных, потому что никто не знает, кто вы, и вы формально не подчинены, очень классная игра. Вот мне очень нравится это делать. Я очень часто так делаю, причем совершенно не важно, где там, в каких-нибудь старых кроссовках там. Входишь и ведешься так, как будто, а что, ну ничего у вас тут, да, понастроили. Ну нормально в целом, в принципе. Конечно, можно там что-то докрутить, но что смогли, то сделали так, если по-серьезному. И сразу, да, по-другому они взаимодействуют. И, более того, иногда прокатывает. А в том, что не удается выйти из роли? Какой? А хотелось бы какую? Ну, выяснили, что хотелось бы. Нет, мы не выяснили, как раз не выяснили. Подчиненного. А, да, отлично. Не получается. Окей, что конкретно не получается, что вы делаете и что не получается? Ну, когда там при большой аудитории все начинают обращаться с какими-то вопросами. С вопросами? Да, язык залипает, ну, с твоим вопросом, язык залипает, все трясется и голова не соображает. Окей. Это классический пример, который рассматривает Пьючелик. То есть, а когда вы в этот момент начинаете показывать большую диаграмму, в которой подробно расписано все, что вы сделали по минутам за последние 3 месяца, тогда как? Не знаю, я не делала. Ой. То есть здесь язык начинает заплетаться, на самом деле, по одной простой причине. Вы делаете вид, что не знаете, что вас спросят, когда спрашивают, не готовы к ответу. Если вы готовы к ответу, будет заплетаться или не будет? Отлично, тогда вы должны... Вы помните эти указы Петра Первого, что подчиненный должен иметь вид придурковатый, чтобы разумением своим не смущать начальство? Да. То есть вы это хорошо, вы хорошо играете в свою игру исполнителя. Вы должны сидеть, трястись, как играть роль маленького человечка. Тогда вы хороший подчиненный, понимает вот как надо. И отвечать строго на поставленный вопрос цифрами. Ну, вот этот вопрос, отвечайте строго на поставленный вопрос цифрами. То есть, опять же, тут не про чувство вины, тут про хорошую игру роли. Как хороший исполнитель отвечает на вопрос? Вот как хороший исполнитель отвечает на вопрос? Так. Так. И о чем спросили, то и отвечает. Правильно? Отлично. Теперь, что бы я поделал? Я бы просто стал бы тренироваться, я бы выписал там десяток вопросов, которые мне задавали в прошлом, так? И начал бы тренироваться там, не знаю, со знакомыми на кухне. Посадил бы, поставил бы две табуретки, посадил бы их там президиум, ну, повыше, на стол. Вот, а сам бы внизу сидел и тренировался отвечать на вопросы внятно, четко и по существу. И они должны были бы отвечать, задавать вопросы: а почему у нас в стране зерновые до сих пор не убраны? Я говорю, не могу знать, разберемся. Даже если я отвечаю за водопровод. Все равно, вот не могу знать, данных не поступало, разберемся, разберемся, доложим. Пока не готов разберемся. Пока не готов ответить, разберусь. Да, назовите сроки. И так далее. То есть я начинаю тренироваться, играть в игру хороший исполнитель, если она мне нужна. И в ней очень-очень-очень легко добиться успеха. Это понятно, что у нее есть понятные правила игры, что вот это можно сделать. Да? А там вот с волнением, чувством вины делать что-то сложно. Вот я о чем. Выбирайте фрейм, выбирайте в нем и играйте честно. Ну так вот, готовьтесь к нему. Будьте хорошим исполнителем. Вот. Или идите туда, где есть более комфортный фрейм, который вам больше нравится. Просто самому начальнику. Ну, там, то, конечно, то есть у меня нет ожидания. С моей точки зрения, хороший исполнитель должен чувствовать себя на вторых ролях и слегка виноватым. Поэтому вы хорошо играете эту игру. Он должен все время знать, что вот готов. Исполнить любой идиотский приказ. Это роль хорошего исполнителя, он готов исполнить любой идиотский приказ. Он знает заранее, что он будет идиотский, он все равно готов его исполнять. А это не серия, что он ждет хорошего и удивляется, почему он идиотский. Он заранее знает, что он будет идиотский и, скорее всего, невыполнимый. Это правительство, ну послушайте. Ну то есть, что бы это ни было за правительство, там всегда так работает. Приказ всегда идиотский, всегда невыполнимый, всегда не тем, кто за это отвечает. И все равно не будут сделаны. Ну какая разница тогда? Если он так работает. Говорите, да, виноват, разберемся. Идешь и ничего не делаешь. Ну, то есть, как всегда все. Что? Обязательно спросят. Да, виноват, это соседний отдел, разберемся. А? Не, а никто не разбирается, они начальники меняются быстрее. Ну, то есть начальники же ротируются. Каждый новый приходит раз в полгода или в год. Сейчас губернатора сменили, вообще отлично. Можно не париться. 8 лет сидел. Еще раз? 8 лет сидел. Ну так да. Нет, подождите, она да, о комитетах начальники. Ну ладно, но... Вы вице-губернатор, да, комитетные, ну не знаю. Вот я знаю комитет экономического развития, так они там меняются чуть не каждые полтора года. Я уже знаю, их пятеро было. Ну, то есть вот лично я их помню. Пятерых. То есть... Так а какая разница? Вот я и говорю, какая разница? Вот потому что идея-то в том, я видел вот этих пачку пятерых этих руководителей комитета, и человек, который вот там работает 16 лет, еще со времен этого Ленинсполкома, вот, которые... Да, они еще в исполкоме работали. Вот там, причем в том же здании, в том же кабинете, вот со времен Советского Союза. Они так и работают. Вот что-нибудь меняется? Нет, как тогда ничего не делали, так сейчас ничего не делают. Да. У меня знакомый, который в правительстве работает, потрясный фрейм. Он говорит, что делать нужно только одно, ничего не нужно исполнять. То есть тебе дают какое-то задание, ты говоришь, да, сэр, потом рассылаешь во все, которые можно, как комитет бумажки. Я тебя в следующий раз спрашиваю, неважно, пришел, Маша, не пришел, ты говоришь, я рассылал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все. Да, ждем ответа. Ждем ответа? Ждем ответа. Да. Иногда они отвечают, говорят, это проблема. Да. Еще что-нибудь написать, догрузить их. Да. Чтобы они не могли ответить. Тогда это уже не ваша проблема. Это стандартная работа правительства в условиях непоставленной задачи. Это правда. Что? Ну да, это правда. Ну то есть вопрос, за что чувство вины? Ну понимаете, что профессионализм правительства это антонимы, да? Нельзя быть профессионалом в правительстве. Ну это невозможно. Да, именно. Поэтому если человек хочет работать, то не надо туда идти просто заранее. То есть, если ты хочешь не работать, пожалуйста, отлично. Но если хочешь работать, то там делать нечего. Ну, заранее понятно, что там делать нечего. Поэтому на Западе вот очень принято людям, которым уже вообще все равно, которые все деньги заработали, которые хотели. Там вот мэр Нью-Йорка, это кто у нас сейчас? Блумберг, да? Ну и все, он же миллиардер. Ну ему-то что? Предыдущий был Джулиани, бывший ЦРУшник. Ну, тоже проблема в чем. У него все тоже хорошо после войны в Афганистане. Лужков. Не, ну Лужков, понимаешь, знаешь, у нас разница есть. Лужков там стал миллионером. Это немножко другое. А они приходят туда, им действительно уже деньги не нужны. Им реально все равно. То есть вот они зарплату все ставят $1 в год. И все. И действительно не берут взяток. Потому что у них есть уже эти деньги. Им не надо. Вот, им реально не надо. Они действительно стараются работать. Это большая редкость. А у нас-то приходят, чтобы заработать. Понимаешь, это разные вещи. И уходят миллионерами. Вот это как раз плохо. Потому что потом они то же самое делают в бизнесе. Идут в бизнес, и им, в общем, все равно, как этот бизнес работает. У нас есть огромное количество бизнесов, бывших чиновников или действующих чиновников, которые работают чудовищно плохо. Почему? Потому что им все равно, как он работает. Да, он просто что-то там есть, там два завода, и они что-то там делают. Нормально. Убыточные, естественно. Да, получают госзаказ, поэтому убыточные в целом. Ну, то есть. Конечно, конечно, да. Поэтому чувство вины за что? За невыполненную работу? Это нормально. Это называется, давайте так, это называется совесть. Это нормально. Вот. А если за что-то еще, то просто не надо туда идти. Это выбор, ну реально. Я понимаю, что это реальный выбор. Да. Еще мысли? А что такое? Ну, с моей точки зрения, совесть — это интегрированное чувство социальной ответственности. Как вам одна номинализация через две других? А когда человек рождается, растет, ему говорят с разных сторон, что делать и что не делать. Потом, ну, это как вот езда за рулем, да? Постепенно эти навыки уходят на бессознательное. И вот то, что отложилось, то вот то, что социально отложилось, то и называется совесть. Ну, как забыть навыки вождения? Сложно. Сложно. А совесть имеет очень четкие ограничительные функции. Она позволяет вам адаптироваться в обществе. То есть избавиться, я думаю, от этого нет. Можно ли забыть правила дорожного движения? Я думаю, что нет. Можно их нарушать осознанно, если хотите. Но вы знаете, что вы нарушаете, и знаете, что за это будет. Да? То есть, ну, это правила. Вот. Это не внешние силы какие-то. Но формируется она вот так с детства, когда внешний социум дает свои установки относительно того, что хорошо, а что плохо. Причем вербальный и невербальный тоже. Да. А как может измениться контекст в зависимости от роли? Я меняю свою роль, что у меня... О, это хороший вопрос. Назови контекст. Ну, вы про что сейчас говорили? Хороший подчиненный? Ну. Вот я стал, к примеру, хорошим подчиненным, там, кто-то другой. Ну давай так, а раньше был кем? Раньше был кем? Раньше был не очень хорошим. Не, это не так. Назови роль, четкую, понятную роль. Раньше ты играл по каким? Плохим был подчиненным. А? Плохим был подчиненным. Ну это назови сам реальную, адекватную роль, чтобы я понял, как ее играть. Нет, не плохо. Если раньше я играл роль засланного казачка, а? Только что я делал на этом же контексте? В этом же здании, в этом же помещении, на той же должности. Что я делаю, если я засланный казачок? Что-то разрушаю, что-то тырю. Не, не что-то, а называй, что конкретно. Это не я за тебя буду думать. Это мне, знаешь, вопрос из серии «подумай за меня». У меня голова что-то не включается, я давай свою включи. И говорю, внешний хард-диск такой, нифига. Я все игры не играю. Что конкретно я буду делать, если я там, не знаю, шпион-разведчик? Собираю. Так, что еще? Я себе саботажник. Ну, собирать информацию, где, что, как. Да. И гадить что-нибудь по мелкому. А если я вдруг осознал, что это было неправильно, внезапно и за ночь стал хорошим подчиненным, то что я буду делать? Наоборот, стараться как-то развить эту структуру. Ты понимаешь, это та же должность, тот же человек, то же самое место и все остальное то же самое. Просто он решил внезапно поменять роль. Все. Ну и что вокруг него поменять? Блин, вокруг него в конкретную точку, секунду, ничего. А вот через неделю ты увидишь, что различия будут очень значительные. Что он делает по-другому? Мотивы изменятся. Мотивы изменятся, и поведение изменится, и люди вокруг изменятся, конечно. Я просто раньше, у меня совет бабушек, которые собираются периодически каждый лет, каждый раз я играла роль такого послушного ребенка, который приходит, все хорошо, все как надо. А тут я перестала играть эту роль, и этим летом выступила в такой роли пофигиста, причем такого самодостаточного абсолютно. Бабушек так закрыла, вы не представляете. У них просто было разрушение мозга. Они сначала молчали, несколько дней со мной не разговаривали, потом они пытались довести до меня то, что я опять должна вернуться в роль послушного ребенка. И как изменилось дальнейшее общение? Что в дальнейшем изменилось? Они перестали давать мне советы. Куча ненужных советов, которые они считали, что мне как бы помогут. И перестали, наверное, как-то пытаться давить на меня какие-то решения. Да, думаю, да. То есть понятно, что изменяется? Внешний мир начинает относиться к вам по-другому. Ну, давайте так. Классическим примером вот этого перехода, смены роли, это очень древние техники. Эти техники маркировались всегда ритуалами. Ритуал – это как раз форма изменения роли. А какие ритуалы вам известны современные? Коронация. Еще раз? Коронация. Коронация, например. Свадьба. Свадьба – та же самая история. То есть свадьба часто, а? Да. Присяга. Например, понятно, что к людям до свадьбы относятся по-другому, чем людям к после свадьбы. А что изменилось? Статус. И так, что такое социальный статус? Дай его потрогать мне. Положи его в тачку. Расскажи мне, что такое социальный статус. Мы знаем эту модель. Социальный статус – это фикция. Это набор установок в голове. Что изменилось в реальности? В реальности ни черта не изменилось. Единственное, что изменилось, это роль, а соответственно отношение других людей к этим ролям. Понимаешь? А в реальности не поменялось вообще ничего. Кроме переноски нескольких метров белой ткани на себе. Ну, то есть туда-сюда. Та же самая история с коронацией. Да тоже он ничего не делал этого. Чего этого? Так кто? Так что значит, делал или не делал? Мог ли он физически это делать раньше? Вот почему он вчера еще этого не делал, сегодня вдруг начал? Вот с чего бы? Делать это другое. Нет. Никто этого не делал. Если коронация, там, скорее всего, кто-то помер. И, соответственно, надо занять это место, и место стоит пустым. Никто этого другое не делал. Вы поймите, роль – это очень-очень значимая фишка. Она определяет все остальное. Один и тот же человек на месте, в роли наместника, он же в роли короля, он же в роли узурпатора, он же в роли там... Да, палача будет играть себя абсолютно правильно на одном и том же троне. И все будет по-другому. Фишка в том, что роли надо выбирать для себя, какие вам нравятся. Очень сильно спасает. Понятно? Хорошо. Еще мысли? Можно, в принципе, выбрать для себя набор стандартных ролей, допустим, 10. Да. И их тренировать. Да. По собственному желанию. Какая сейчас нравится. Чтобы включалась никакая досталась. Вот никакая досталась, ту и включаем. То есть вот какую нам включили, ту и включили. Не просто вот вошел в кабинет, сразу чувствуешь себя виноватым. А чтобы я мог войти в кабинет и сыграть там три роли на вскидку. Я мог сыграть роль эпилептика. И честно упасть и пускать пену и там все вот это. Но социально безопасно, почему нет-то? Вот. Я мог сыграть роль хорошего подчиненного, а мог сыграть роль человека с разбитым сердцем, которому вот каждое слово оборачивается волной горя. Я начинаю плакать и чувствовать, как плохо я все сделал, как я несчастен. Я виноват перед вами, простите. Вот искренне это делать. Вот выбирая эти три роли, посмотреть, что получится в одном и том же кабинете. Вот. Самый простой способ сбивать собеседников с толку – это их чередовать. В случайном порядке. Причем так, чтобы даже вы не знали заранее, как это делается. Вы входите в кабинет, достаете карточки, вот так. И поехали. Вот это самый классный вариант. Потому что если вы заранее знаете, кого вы будете играть, вы уже заранее входите так и так далее. А тут вы не знаете. Вы вошли, подсмотрели и понеслась. Это весело. Конечно, да. Но это варианты. Да, актерское мастерство даст вам инструменты для этого. Но оно не даст вам свободу. Понимаешь, у актеров этого выбора-то нет. Актеров специально тренируют этого выбора не иметь. Потому что если они будут его иметь, они будут вроде как плохими актерами считаются. Считается, что актер должен в нее залипать. Школу Станиславского подразумевает, что он должен себя вести таким образом, как он бы себя вел сейчас в этой роли. И не выходить из нее. То есть они там, если они играют роль там кого-нибудь, они там друзей тиранят, родных по три дня. Потому что они живут в этой роли. Понимаешь? Они, у них нет выбора. Поэтому инструмент эти актерское мастерство даст, а способность гибко менять свою роль нет, к сожалению. Дима, есть где-то примеры ролей, может быть, какие-то книги, фильмы? Наверное. Ты знаешь? Знаю. А чем ты сам пользуешься или пользовался? Ролями. То есть, уточни вопрос. Какие конкретно книги? Откуда ты сам ждал? Во-первых, это кусок, который будет в мастерском курсе и в вип-блоке. А книжку «Тысячеликий герой» посмотри. «Тысячеликий герой» Джозеф Кэмпбелл. «Тысячеликий герой» Джозеф Кэмпбелл. И архетипы. Вот все архетипы – это, по сути, роли, которые вы можете брать на себя. Но я почему не хочу, чтобы вы это делали реально? То есть я как бы назову их вам для галочки, но специально давать детали не буду, потому что это упрощает жизнь. Вы иначе сами пойдете, возьмете шаблоны стандартные и будете зарезать Кэмпбелл. Будете зарезать стандартные шаблоны архетипов. Это неинтересно. Интересно, чтобы вы сами себе придумывали правила ролей. А если нет такой жизни, у девочки рядом такой ситуации, где в и вопрос в чем? У кого нет такой возможности? Она взрослая? Дееспособная? Живет одна? Стоп, живет одна? Нет, стоп, так а какие родственники ее загоняют? Нет, она же на ней бабушка, и еще приезжает мама и начинает... Так, подождите. Мама, и мама проходит в дверь, да, как-то? Физически. Пусть не проходит. Не, я не понимаю, вопрос в чем? Может, как бы, допустим, да, ограничить по 100%. Что мешает? Я не вижу здесь проблемы, извините. Я считаю так, она должна решить для себя, она готова платить эту цену за каждоразовый визит или не готова. Если она готова разваливаться там на несколько дней, да, то можно вообще ничего не делать, она просто приезжает, там, разваливается, собирается, через 3 дня идет дальше. Если она не готова, можно вообще не общаться, потому что это не догма, это выбор. Это тяжелый выбор, но если не удается донести до родственников, то, к сожалению, им когда-то придется признать, что что-то вот, что так устроен мир, что в этом доме ведут себя так и не дают советов, например. Да? Что вот, если я к тебе приеду в гости, давай мне советы. Если у меня в гостях, нет, у тебя нет такой возможности. Да? То есть вот, можно это объяснить? Нет, стоп. Нет, для меня в этом доме советов не дают. Точка. Дверь там. Ну, то есть, это понятно, что это будет еще один скандал, но скандал сложно продолжать из-за двери. Ну, то есть, реально сложно. Да? Вот. Это второй вариант. Третий вариант. Играть роль, например, опекуна слабоумного ребенка. И знать, что да, у тебя есть вот там были друзья, у них остался слабоумный ребеночек. Тебе его иногда привозят на попечение. Надо с ним разговаривать. И ты знаешь, что если с ним спорить, или говорить что-то поперек, или пытаться вообще о чем-то договариваться, то у него начинается припадок. Поэтому ты, как добрый опекун, должен с ним соглашаться, говорить, конечно, мы покрасим луну в зеленый цвет, вот сейчас начинаем, вот видишь ведро, вот зеленый, вот куплю, вот видишь, вот чек на краску, вот сейчас, вот только ты вот выйдет, сразу начну красить, вот прям, ну подожди, ну луна вечером зайдет, ладно, вот я вечером начну красить, можно вечером? Можно, все, спасибо, я вечером покрашу. Как в зеленый, в полосочку, как скажешь, в такой и покрашу. Вот. И честно соглашаться со всем, что тебе говорит, в данном случае мама, естественно, ничего не делать. Потому что где здесь связь между соглашаться, играть в игру хорошего ребенка или опекуна и делать? У нее, скорее всего, загон в этом. Она считает, что если ей что-то говорят, это значит, что это надо делать. Или надо доказать, что этого не надо делать. Если бы она попробовала поиграть в игру в опекуна, то что бы произошло? Это вопрос, какую роль она выбирает. Пусть решает сама. Ну, если ей нравится играть в игру декабриста, Герой-декабрист. Ну, welcome. В Сибирь можно съездить там. Прям не проблема. А, но я бы переменил все-таки правила и поиграл бы в другую игру. Вот. И как я и говорил, это очень часто решается. Вы поймите, родители же действительно часто заботятся. И поэтому снимается это гигантской контрзаботой. То есть, если вы начинаете заваливать родителей ценностью, у них не остается возможности о вас заботиться. Вы понимаете? Это нельзя заботиться о том, кто о вас заботится. Ну, то есть, вот нельзя проверить, ну, да? И поэтому, если бы она подарила маме, там, не знаю, квартиру, то что было бы? У мамы коллапс бы случился. Понимаете? Она-то думает, что она приезжает помогать бедной девочке стирать и всю ерунду заниматься, а девочка ей квартиру дарит. А потом еще шубку, а потом еще что-то. Да, поэтому по этой квартире. Хорошо, скажи, какую подремонтируем, скажи, какую, держи другую. Нет, а? Хорошо, скажи, какую мы сделаем другую. И другую делаешь. И делаешь еще. Я, конечно, я говорю. Понимаешь, тут главное, тут они, конечно, будут критиковать то, что произойдет. Главное начать делать следующее. Это, плохо. Да, держи следующее. Не, ну это тоже плохо. Да, держи следующее. И все. У них нет, у них все, у них коллапс. Они не могут в такую игру играть. Они не умеют. А вам, в принципе, ничего. И так заботитесь о родителях. Приятно. Ну, понимаете, о чем я? Самый простой вариант. То есть, если с родителями это весело, просто делайте все то, что они скажут. Ну, для них. А для себя просто слушайте и соглашайтесь, и не делайте. Все. Достаточно просто. Да. То есть, если я для себя должна оценить, какую цену я за это заплачу? Конечно. То есть, из правил следуют все остальные выводы. Правила определяют всю систему. Конечно. То есть правила имеют правила. То есть если ты заложник, то ты заложник. Да? У заложника есть выгоды, потому что он беспомощно, его кормят, поят, и им, в общем, его более-менее берегут. Но за счет этого он ничего не может делать. Да? Если это роль, там, не знаю, предводителя команчей, то да, ты можешь кидать топором в кого захочешь, но и топор может прилететь, в принципе, откуда угодно. Ну, то есть тут надо смотреть, потому что если ты вот в одном и том же индейском племени либо заложник, либо вождь, то да, у тебя разные положения. Да и с том, что можешь выбирать сейчас. А, как тебе кажется, вводить подчиненных в какие-то заранее установленные роли с помощью ритуалов, это эффективно? Конечно. Конечно. Обязательно. Присяга, там, вот все вот эти вещи. Для себя можно какие-то придумать ритуалы. Конечно. Подписание трудового договора кровью. Это важно, что вот в нашей компании подписывают кровью, в знак того, что это серьезно. Вы готовы к этому? Вы действительно готовы работать в нашей компании? Нет, у нас стерильные иглы, у нас вот это для диабетиков, ну вот это все. А, нет, это не на. Это у конкурентов. У нас крылышки. Это другая школа. Вот. И вы готовы подписаться кровью? Ты понимаешь, что да, у человека мозг хорошо заскрипит в этот момент. Готов ли он, во-первых. А если готов, то три раза подумает перед тем, как вот. У меня был один преподаватель, который на экзамене задавал вопросы. Говорит, ты уверен? Да. Распишись, ответи. Да. Тяжело было расписываться. Вот об этом-то и речь. Да. Так. Все роли, по моему мнению, можно в таком случае классифицировать только, ну, не только, а таким образом, ведущий, ведомый. Существуют ли примеры, последствий не совсем конгруентных? Ты играешь роль ведомого, да, а люди все равно воспринимают, что ты дальше. Не понимаю вопрос. Здесь слишком много не метамоделированных слов. Вот реально, слишком много. То есть, если, понимаете, роли бывают, во-первых, первая классификация одиночные, смотри еще раз, одиночные и парные, поэтому одиночные роли, очевидно, не классифицируются по принципу ведущего. Поэтому не все роли. Поэтому не все, а только парные. Теперь. Женщина, это либо мама, либо дочка. Ну, я прощу. Ну, допустим. Она может быть дочкой и не быть при этом мамой, допустим, но... Но еще раз, она может быть дочкой, но у нее детей нет, и что ей делать? Она будет играть дочку с кем угодно, она будет играть со мной. Не очевидно. Она, вот мой тезис заключается в том, что она может выбирать. Она может играть бабушку. Вообще не проблема. То есть, серьезно, она может играть крестную, она может играть... Любая классификация является, я считаю, что это... Еще раз, давайте так. Классификация любая по определению, это упрощение мира для простоты, она всегда является неверной. Любая классификация является неверной, это упрощение. Первое. Второе. Можно ли условно поделить, да, вот выбрать полярности ведущий и ведомый? Можно. Но я считаю, что это не две точки, а как минимум континуум. Как минимум. Поэтому есть целый набор ролей, которые вот ближе к одному из полюсов. Есть те, которые вообще в середине, не ведущий, не ведомый, независимый. Это континуум, это не две точки, это не обязательно либо одно, либо другое. Это может быть чуть ближе к этому, или ближе к этому, или ближе еще к чему-то. Или ведомый, ориентированный на прошлое, добавить любую другую шкалу. Добавить еще шкалу времени, или добавить еще шкалу, я не знаю, там, чего, шкалу. Радости. Бывает радостный ведущий, радостный ведомый. И можно еще третью шкалу добавить. То есть как плодить фракталы здесь можно бесконечно. Здесь нет упрощения до уровня либо то, либо то. Это настолько упрощение. Соответственно, упрощение вредно. Оно не вредно, это тоже вывод и оценка. Это факт, это упрощение, точка. Если оно нужно, упрощайте. Если оно не нужно. Вопрос, смотря какой цели вы хотите добиться. Вот. Мир становится... А кто? Нет, какой все равно вы... Вот, тогда это и есть цель, что вы хотите научиться диагностировать и классифицировать роли. Правильно? Это и есть ваша цель. Вопрос тогда такой. Соответствует ли упрощение классификации вашей цели классифицировать роли? В данном случае нет. Хорошо. Я ответил на ваш вопрос? Ну, то есть, поймите, это же вот просто вопрос вашей карты. Хотите, будет соответствовать, хотите, не будет. Как скажете. Я не возражаю. Да? А вы сами решайте. Да? А вот выбор роли чем чреват? Еще раз? Выбор роли чем чреват? Осознанный или неосознанный? Осознанный. Тем, что вам придется соблюдать правила. Какие-то негативы есть? Негативные – это оценка. Если вы назовете конкретную роль, конкретную коммуникацию, конкретный набор правил и конкретные выводы, и спросите меня, субъективно оцениваете ли вы это как негативное, я могу попробовать ответить на этот вопрос. Вопрос, в целом роли являются ли что-нибудь негативными, ну, слишком большое обобщение для меня лично. Да, я просил бы больше сенсорной очевидности. Вот, что физически произошло? Точка. В идеале без всяких оценок. Да. Да. То есть есть человек, и вот я начинаю общаться со своим начальником. Да. Это уже роль. Да? Это уже роль. Да. Я с ним общаюсь, у меня есть роль, и я вижу примерно, какая роль у него. Да. В зависимости от этого я могу вычислить, какие у него есть проблемы. Да, ну как проблемы, это опять же оценка, но какой у него набор правил, конечно. Например, он не может говорить вам о своих личных каких-то заморочках. Чтобы потом в дальнейшем я могла как-то с ним строить коммуникацию и выходить на намерения. Да, вполне. То есть, если вы говорите, что да, вы отличный начальник, там, Семен Степанович, и вы очень заботитесь о будущем фирмы, то у него нет выбора. Он как начальник обязан это делать. Он не может сказать, ну да, я хороший начальник, но мне все равно. Он, не получится. Он обязан. Я чувствую себя лошадью, знаете? Подозрительно во все это глядя. У меня роль это. У меня хвоста нет. Да. Если не уверен, отвечайте да. Потому что, в общем, человеку вам все равно, а человеку приятно. Не, на самом деле, конечно, если вы определили заранее его роль, то из этой роли следуют выводы. Точка. Можете ли вы к этим выводам подстраиваться? Конечно. Ну, то есть, в чем проблема-то? Роль определяет правила, правила определяют поведение. Исходя из этого, проще жить. Ну, проще предсказывать поведение других людей из правил, чем вот. Это не имеет нашего вопроса, может ли она своими каким-то. Может. Ответ на любой вопрос, может ли, да. Ну, то есть, может, какими-нибудь. А, я понимаю. Черт. Так. Если я играю роль миллионера. Да. Но мои познания о том, как себя ведет миллионер, какие у него правила игры из кинофильмов, значит ли это, что я стану... Да, абсолютно. Вы станете похожи на того человека, которого моделируете. Поэтому, скорее всего, вы станете малооплачиваемым пьющим актером. Если честно. Я серьезно в данном случае. Я вот поэтому и задаю. Да, да, да, конечно. Понимаю, что в этом есть как бы опасность. Конечно. То есть вот вариант... Как узнать... То есть узнать, как ведут себя миллионеры, нужно только познакомившись с реальными миллионерами. Да, или прочитав книжки про реальных миллионеров. Слушайте, их сейчас столько, что жизнь их достаточно хорошо изучена. Книжки тоже. Не, давайте, книжки, не надо, автобиографии, интервью, статьи. Есть огромное количество источников. Да, есть книжки писателей про миллионеров, и вы тогда моделируете не автора, а того, про кого написано. Уж как раз про миллионеров, про деньги уже все давным-давно написано, известно, есть готово. Пошаговые решения. Тут есть книжки, есть книжка как раз Майкла Холла, одна из лучших. Я правда не помню, как она называется, реально. Она про деньги. Она про или Холла, или Дилса. Подождите. Я просто был на семинаре. По-моему, это был Холл в Москве. Я помню семинар. Помню Холл. Холл да фамилия. Там был зал. Где там был зал, а в нем Холл. Это важно. Вот. И я просто не помню название семинара. Но он как раз посвящен моделированию миллионеров. Я посмотрю, как. Есть очень хорошая книжка, она на английском. И там написано пошагово, какими паттернами должен обладать миллионер и как он. Вот я не помню. Я посмотрю и скажу. Я реально не помню просто. Вот. И есть огромное количество людей, которые этой информацией делятся. Вот американские маркетологи почти все такие. Дэн Кеннеди, Фрэнк Кёрн. Кёрн, Кеннеди, Пэган. Все вот эти ребята, они и лично миллионеры, и подробно рассказывают, как это делается. Да, Феррис, Полиш. Вот если вы просто ознакомитесь вот с этими ребятами, с тем, что они пишут, с миллионами, у вас проблем не будет никаких абсолютно. Серьезно, если познакомитесь, сделать то, что там сказано, все миллионы ваши, не проблем. Да. Личный тот ответ на вопрос. Обратите на слово «да». Значит, у меня несколько переговоров с двумя предпринимателями. Степень бизнеса, по-видимому, платят плохо, люди действительно нет денег, потому что люди не русские. Вроде там есть собственность, но это поступка. Машина дорогая, но это как бой, да, может, Денис. Всегда дорогой пищик. Вот. Их роль, где действительно есть деньги. Как распознать? Это хороший вопрос, а я бы здесь играл роль беспристрастного. Я бы играл роль конвейера. Вот я лично играл бы роль турникета в метрополитене здесь. Есть жетон, есть проход. Нет жетона, нет прохода. Я так и играю. Три года, если бы не работал, то я работал бы на курит. Я не пойму, как он работает. Так нет, он действительно получает отсрочку или позже и так далее. 98% что да. Ну, это надо проверять. То есть надо действительно получить. Потому что я думал, что вы с ним работаете. Поэтому просто, по сути, нет достоверной информации. Так? Ну, если бы он не получал отсрочку у них, он получил ее у меня, он уже перешел. Не факт, может, он просто не знает об этом. Ему предложение формально делали, что бы вам ни предложил конкурент, мы по предоплате, но дешевле. И чего? Так. Предложение, такие же условия. Значит, тот предупреждает, что мне нужна огромная сумма вперед, все это будет у меня лежать, если я это не буду. Понимаешь, что это просто разговор, с которым мне интересно работать. Нет, так а вы тут пресуппозируете? Какая пресуппозиция здесь? Вот что здесь предполагается? Что уровень ведения бизнеса у вас, стиль ведения бизнеса и у конкурента одинаковый. А это так? Потому что я знаю массу конкурентов, которые ведут бизнес просто по-идиотски. Потому что я реально знаю целый ряд решений, которые со стороны выглядят так, как будто за ними что-то стоит, а это просто глупость. Так что вроде бы так, у меня 7 лет работы. Ну и что? Это Россия. То есть реально, у нас можно хамить клиентам, не выполнять условия. Это Россия, это нормально в нашей экономике. Да, но у нас пока нет конкуренции. У нас конкуренции-то нет вообще никакой. Если она постепенно начинает нарастать, да, я бы посмотрел по-другому, если поставить ценник сильно ниже, чем у конкурента. По целому ряду, взять его ведущие продукты и по его ведущему продукту сработать в ноль год. Он приходит назад, дает дорогу идущего. Отлично! Потому что у нас-то ноль, у него теперь точно в минус, и мы создали по целому направлению ему убыток. Значит, у него есть богатая тетушка в Бразилии, которая просто вливает кучу бабла. Вот это пресуппозирование как раз и говорит нам о том, что конкурент делает, что это не бизнес у него. Но. Потому что это не бизнес. Более того, откуда он берет деньги на то, чтобы покрывать свои убытки, мне в принципе все равно. О чем я говорю? Поэтому здесь я бы не пресуппозировал просто равенство на стартовых условиях. Как определить, есть деньги у этих людей? У кого? А зачем? Я не понимаю, зачем? Вы к ним приходите и говорите, хотите работать на тех условиях, которые мне интересны, в моей роли хорошего бизнесмена? Говорят, нет. Отлично. Реально. Понимаете, это вопрос... У кого? Так отлично. То есть я и говорю, это нормальная история. Почему это надо менять-то? Это все равно, что прийти попробовать в сеть, в окей, и сказать, я хочу торговать с вами сахаром. Они говорят, хорошо, поставляйте нам по 3,40 и с оплатой через год. А себестоимость 5. А я хочу торговать сахаром в Окее. А вам по 3,40 через год. А зачем вообще тогда идти торговать сахаром в Окее, если можно по-другому зарабатывать деньги? В чем проблема этого решения? По-моему, оно оптимально. Не надо менять что-то просто потому, что его хочется поменять. Вы сначала подумайте, к чему это приведет. Я считаю, что что системы обычно очень сбалансированы. Да, абсолютно праздный, совершенно бессмысленный. Потому что если вам действительно... Это вопрос из серии «Что, где, как?» Есть ли у них деньги? Теперь, внимание, вопрос. Исходя из этих факторов, есть ли у них бабло? Какая разница, если честно? То есть нужны ли они как ключевые клиенты для того, чтобы только с ними можно было выставить? Единственный это вариант и проход через горы и так далее. Нет, и забейте. Спасибо. Так, кто-то еще спрашивал? Окей, это касательно ролей, я думаю, что мы подробно с ними разобрались, да? Хорошо. Поэтому выбирайте себе роли, которые вам нравятся. На практических отработках будет много вещей, где мы вам будем давать определенные фреймы, определенные роли, и вы в них будете себя тренировать. Очень-очень хорошо, когда надо специально играть жертву. Это так приятно. Иногда сложно получается. Но если второй человек не играет вместе с вами, вы убедитесь, что играть в одну сторону не получается. Что надо, чтобы партнер подыгрывал. Это в семейных скандалах так. Если партнер не подыгрывает, то скандала не получается. Скучно. Да, или в мафию можно играть, да. Там, говорит, почему ты это? А, да, сейчас сделаю. Что ты на это скажешь? Надо было с самого начала. Да, действительно, был неправ, извини. Все. Антон, ты меня не любишь. Окей. Что нужно знать относительно динамической коммуникации. В динамической коммуникации подразумевается, что есть два человека, которые общаются между собой, правильно? И надо различать, что есть в каждом из них. Надо. Два основных уровня, два самых базовых, с которыми вам надо будет разобраться, это уровни действия и намерения. И намерения. То есть кто что делает и кто что намеревается сделать. Потому что это абсолютно разные вещи. Одно и то же действие может быть вызвано разными намерениями. Классический пример – это прощальный поцелуй Иуды. В чем было его намерение? Сигнал, маркирование. То есть лазерных указок не было, поэтому пришлось целовать. Ну, радиочастотных датчиков тоже. И у нас было... Нет, только ему надо было показать, кого конкретно вязать и тащить в темницу. Поэтому он, соответственно, это сделал. То есть формально действие такое же, как при любви поцелуй, поэтому не выделяется, а намерение совершенно другое. Да? То есть по действию намерение не определяется. Мы не судим о намерениях, о личности человека, по его действиям. Помните эту пресуппозицию вчера? Это важно. Особенность человеческого поведения, традиционного такого, ну, понятно, что обобщение, понятно, что это некорректно, но очень часто, во-первых, судят по действиям, а во-вторых, намерения не исследуют в принципе. Причем ни свое, ни чужое. Для того, чтобы в полной мере восстановить коммуникацию, надо восстановить полную картину, что кто делал и что кто намеревался сделать. Это важно. И видеть разницу, когда человек реагирует не на ваше намерение, не на ваши действия, вообще непонятно на что. Классическим примером является, опять же, вот в близких отношениях такое бывает. Когда вы делаете что-то, а партнер отмораживается так, как будто вы там ядерную бомбу на него сбросили. И тут правильный вопрос, я не понял, сейчас это что было, потому что я не хотел вот никак тебя задеть. Расскажи мне, на что ты реагируешь, расскажи мне, что происходит. Да? Это самый простой правильный вопрос. То есть я хотел на самом деле подарить тебе цветочек, а ты платишь вторую неделю. Я думаю, что вот к концу второй недели твоего плача я решил спросить, что случилось. Ну, потому что как-то это слишком неадекватно в ответ на цветочек. То есть неделю рыдания от благодарности я могу понять. Но две – это уже перебор, нельзя быть настолько благодарной. Что случилось? Вот с таким фреймом можно было бы очень хорошо и весело играть. Плюс вы еще задаете некие правила этого обсуждения, заведомо показывая, что вы готовы поиграть с этим. Понятно? Хорошо. С этим разобрались. Действие. Любое действие строится на основании очень простого набора параметров, которые в NLP исследуются в рамках модели TOLT. Это аббревиатура. Тест 1, Operations, Тест 2, Exit. ТОТЕ. Модель TOLT. Что это значит? Это значит, что чтобы совершать любое действие, вам нужно понять, где вы сейчас, совершить тестирование реальности, определить точку А, где вы находитесь. Понятно? Вот набор, вот где вы сейчас, точка А, тест 1, протестировать реальность. Понять, куда вы идете, точку Б, тест 2. И каким путем, какие конкретно действия вы совершаете, собираетесь совершить, чтобы туда попасть? Operations. Более того, самый важный момент во всей этой модели с точки зрения практической психологии – это exit. Это, во-первых, когда закончить, какой конкретный критерий завершения и что делать после этого. когда закончить и что делать после этого. Потому что если разобрать, например, учебу в высших учебных заведениях по этой модели, то тест 1 это что? Профориентация. Профориентация, да, или сдача ЕГЭ, или вот это элемент поступления. Да. Тест 2 это что? Ну, скажем, диплом, да, вы получили диплом об окончании. Operations это что? Учеба. Да, ходить на лекции и так далее. А вот exit это что? Устройство на работу. Например, устройство на работу. Да, или что-нибудь еще. А что делать, если все это длится уже 8 лет, а вы уже давно хорошо работаете, то уже прекратить заниматься этой ерундой и понять, что вы уже давным-давно вышли из этой стратегии. Вот стратегии выхода на практике – это то, чего почти никогда не хватает. В бизнес-переговорах, в дружбе, в отношениях, там не прописывают, это часть российской культуры, не прописывать момент окончания. По-моему, суеверие. Ну, то есть вот. Чтобы не обижать человека, предполагая, но ты понимаешь, что в любом случае кто-нибудь помрет. Когда-нибудь это все равно закончится. Мы предпочитаем не думать об этом. Вот именно. И вот целый набор формулировок «мы предпочитаем об этом не думать» приводит к тому, что моменты окончания являются не оговоренными, а значит наступает хаос. То есть тут должны быть четкие, понятные критерии, когда те операции, которые вы делаете, заканчиваются. Это касается любых парных взаимоотношений. Бизнеса, дружбы, семьи, чего угодно. Нет, не предсказать, а четко проговорить, что по состоянию на сегодняшнюю дату, если ты будешь кушать детей, я не буду с тобой жить. Нет, а вот нет, то давай так, наши отношения прекращаются с А, твоей смертью в идеале, Б, моей смертью, но в принципе я не возражаю, мне уже все равно, да, то есть В, если ты собираешься кушать деток. Но вот в этих всех случаях наши отношения прекращаются. А еще я ненавижу горячее молоко. Если ты принесешь горячее молоко, я все, вот все, развод. Особенно вот с пенкой, да. Вот пенка, все, пенка развод. Пенка равно развод. Вы удивитесь, но вы думаете, это как-то по-другому выглядит? В реальных отношениях это так и выглядит, только еще и не проговаривается. Просто развод. Просто сразу развод. То есть, да. Да, каждый просто зная свои критерии окончания отношений, но не проговаривает их вслух, чтобы, если что, не обидеть партнера. В итоге звучит это все нормально, а процент разводов 60-70. Но это печально. Это как человек достает револьвер и стреляет просто. Ну, да, по сути. То есть без предупреждения развод или без предупреждения проблема. А это надо проговаривать в начале. Количество разводов при наличии брачных контрактов в разы меньше. Тут не вопрос, что в брачном контракте написано, что ты ничего не получишь, если что. И ребенка я заберу, и вообще, вот. А там должно быть написано, при каких условиях брак прекращается. Что является важным. Например, для некоторых общение с третьими людьми является критерием проблемы, а для некоторых вообще нет. Ну, то есть, вообще все равно, в принципе. В чем? Ну, то есть, вот из серии, что ну, для того, чтобы ревновать, надо, чтобы было кому ревновать. Ревновать к этим? Ну, прям вот реально, не смешите меня. И так далее. Есть целый набор критериев, которые совершенно индивидуально. Изменить. Это не догма. Я еще раз говорю, на текущую дату. Вы можете изменить эту договоренность. Просто если договоренность уже достигнута, то для ее изменения нужны двое. Да, если это первичная договоренность, то вы можете установить ее в одностороннем порядке. Вот. Но если что-то изменилось, вы приходите и говорите, слушайте, нет, вот раньше с пенкой было в принципе терпимо, но я была молодая, а сейчас с пенкой не подходит уже. Молоко с пенкой, все, вот больше никак. Да, вот кончилось то время, вот ищи тех, кто любит с пенкой, и вот все, а с меня хватит. Да, пришла пора изменить время, вот, изменить договоренности. Так, вопрос был у кого-то. Да. Да, не можно, нужно. Это моя прямая рекомендация. То есть это, естественно, вам решать, как вы будете поступать в своей жизни, и у вас есть принцип личной ответственности. Но моя прямая рекомендация в российской культуре обращать особое внимание на моменты завершения отношений, в момент их старта. Почему? Потому что у нас культурально просто не принято это делать. Это будет очень сильно отличать ваше поведение осознанностью от поведения других людей. Что как именно вы будете заканчивать и в каких случаях эти отношения и каким образом. Должен быть список. Понятно? Да. Конечно. Назови причину. Еще раз, то, о чем мы вчера говорили. Смотрите внимательно. Вот что у меня в голове сразу возникает? Ситуация. У нас есть контракт, клиент не подписывает. У меня в голове сразу. Подписание контракта это что? Это физическое действие. Если нет действия, нет? Нет. Черт с ним контрактом. Намерение, нет мотивации. Если нет мотивации, значит нет чего? Эмоции, господи, это просто. Если нет действия, нет эмоции. Нет действия, нет эмоции. Точка. Это факт. Это вот это надо вбить себе в голову. Отсутствие любого действия это всегда отсутствие мотивации. Мотивация по определению это когда вы выше линии ожиданий. Значит, если клиент не подписывает, значит вы ниже его линии ожиданий. Что надо сделать? Поднять собственную ценность. Потому что если ты приходишь к клиенту, и он видит, что у него лучшие условия, которые он может получить, которые действуют до конца сегодняшнего дня, будет он тянуть или не будет? Ответ – нет, не будет. Если он не подписывает, значит, те условия, которые ему предложили – хлам. Точка. Его не устраивают. Либо он супер-мега-успешный переговорщик. Да? Но в таком случае вам надо прийти к нему и строить отношения выигрыш-выигрыш, потому что вы все равно его не переиграете. Ну, то есть, тогда надо договариваться. Поэтому самый простой вариант – это уточнить, чего ему не хватает, я бы спросил, почему не подписываете? Мой вопрос будет, почему не подписываете? То есть, я не собираюсь догадываться, что именно ему не хватает. Спрошу, почему не подписываете? Что он говорит? Например, хочу дешевле. Вы говорите, я готов сделать на 10% дешевле, а на 30% не готов. Здесь ситуация какая? Он уже и все, как бы эмоции... Еще раз, если нет подписи, нет эмоции, точка. Не надо мне рассказать, что она есть, потому что нет подписи. Вот бумага, вот ручка подписи. Да, вот ручка, бумага. Понимаешь, это из серии, что конечно он женится, конечно, вот только еще буквально 3 года. Проверь обязательно. Нет, этого не будет. Пока нет действия, нет эмоции. Я не знаю, вот в каких книгах это надо написать про отношения, что действие наступает в тот же момент, когда есть эмоция. Все готовы ко всему в любой момент, если есть эмоция. Та же самая история касается свадьбы, секса, отношений, чего угодно. Все готовы к чему угодно в любой момент. Вопрос, как сделать так, чтобы вот он на мне женился, или как в пикапе построить стратегию соблазнения, он бессмысленный. Потому что если эта проблема есть, то уже никак. Ну, понимаешь, в чем я? Ну, то есть, поэтому если он не подписывает, это не потому, что на самом деле у него тетушка заболела, и там поэтому, и вот еще, а мы надо рассмотреть, а юродело, бухгалтерия. Да-да. Ну, ты понимаешь. Не подписывает он, потому что его не прет от этого. Он не видит для себя ценности в этом контракте. Мой вопрос был бы, в чем проблема? Что не так? Что мы сделали не так? В чем мы не создали для вас ценность? Понимаешь? Он обязан ответить на этот вопрос. Нет действия, нет эмоции. Точка. Человек не покупает, значит не хочет покупать. Единственная причина, по которой человек что-то не делает, не хочет это делать. Это понятно? Потому что если хочет, делает. А если не делает, то не хочет. При этом, что бы он ни говорил по этому поводу, какая разница? Обычно мы добрые, хорошие люди, не хотим никого обидеть. Подумайте об этом. Как часто вы действительно оставляете свое мнение относительно вот, предприятия обслуживания? Да? Или как часто, когда вас спрашивают, понравилось ли вам, а вам не понравилось, как часто вы говорите, блин, хлам полный вообще, ну, прям, ну, реально, переделывайте. Особенно, если это родственники, и до него скормят. Дальше вы так не делаете. Вы говорите, очень вкусно, спасибо, да. Было... Вы знаете, что никогда сюда не придете больше, никогда в жизни, не дай бог, вообще вот сюда рядом не зайдете. Но вы обычно принимаете решение внутри себя, а говорите вслух совершенно другое. Вот все так себе ведут. Мы думаем, что не надо обижать друг друга, поэтому единственным критерием эмоции является действие. Если нет действия, нет эмоции. Как только возникает эмоция, действие совершается мгновенно. Сформировка, что ж ты раньше-то делал? Раньше ты не предлагал. Ну, вот, то есть, ты не предлагал того, что было достаточно ценно. Это ключевой момент. Это очень-очень-очень-очень важно. Потому что с вами будут все время играть в игру, а давайте потом, а давайте по-другому, а давайте это. Не прокатит. Поэтому вы должны прийти, сделать предложение, ограничить срок его действия. Кстати, это важно, что отношения должны быть ограничены не только концом, но и началом. У вас должны быть четко проставлены даты. Вы должны сказать, с какого момента, по какое действует это предложение. Из серии «Согласишься ли ты выйти за меня замуж?» ответ «Жду до среды». Это важно. Потому что если там нет второй части «Ответ жду до среды», то тянуть можно бесконечно. Что? Когда я ему соглашусь, хорошо, но в среду я считаю, что твой ответ «нет», действую дальше, исходя из этого. Это не значит, что я куда-нибудь денусь, просто я буду учитывать, что ты не хочешь. Все. Дайте четкий критерий. Вот хотите подписать контракт до пятницы? Если вы до пятницы его не подписываете, мы считаем наши договоренности аннулированными, и дальше действуем независимо. Захотим еще раз, вернемся еще раз к этому вопросу. Это не значит, что никогда больше нет, мы с вами не будем говорить. Это значит, что мы просто эту договоренность считаем аннулированной, и потом можем вернуться к ней заново еще раз, если захотим. Понятно, о чем речь? Это не мы ту же самую будем тянуть. А вот я тебя еще 3 года назад спрашивал, а вот ты это... Вот это вот все. Должен быть конечный срок действия. Есть такой этап, как подтверждение намерений. Да. Ну, самое простое прощение, опять же, извините за прощение, когда вы говорите, я ответил на ваш вопрос. Да. В этот момент особо хитрые оппоненты всегда скажут, а вот тут вот есть еще одно маленькое дополнение. Да. И начинают ломать. Это очень прекрасно, это очень здорово, потому что ваша задача здесь... Для этого в этом случае иммунизировать вот эту экологию? Нет. Или... Нет. Я считаю, что это очень красиво. Это та же самая история. Вот ваша свечка, вот на нее дуют. Вот она ушла сюда. Что вам надо сделать? Подуть обратно. Это возвращение на, скажем так, на тот же круг. Конечно. Тогда вот 2 секунды. Нет действия, нет намерения. Нет действия, нет намерения. Нет мотивации. Да. Нет мотивации, потому что нет эмоций. Да. Или не соответствует ценности. Да. Уточнение ценностей, да. Создание обновленной ценности, да. Выявление эмоций, да. Дальше, соответственно, мотивация, опять намерение, да. Экология, да. Ну и все, и действие. Да. Абсолютно правильно. Но если сбой... То повторить. Заново абсолютно. Абсолютно заново. Это понимаете, это вопрос вот о чем. Если серия «Хочешь ли ты выйти за меня замуж?» Да, но... Мне нужны 3 собаки там, условно. Окей, 3 собаки. И ты понимаешь, что 3 собаки тут вообще ни при чем. И спрашиваешь, а почему тебе нужны 3 собаки? То есть, давай так. Мое предыдущее предложение было без 3 собак. Поэтому ты на предыдущее предложение говоришь «нет». А мы начинаем обсуждать новое, которое с собаками. То есть мы это очень интересно бывает. То есть из серии у меня этот триггер периодически срабатывает. У меня есть условия, на которые я сразу говорю «да». Знаете, как на аукционах некоторых. Да, цена немедленной покупки. И у меня есть предложение, которое вот у меня там есть ряд знакомых, которые могут сказать следующее. Ну, то есть, есть несколько человек, с которыми я в любой момент все брошу и поеду с ними куда-нибудь отдыхать, если они предложат. Вот у меня просто внутренне, я знаю этих людей, я знаю, что я хочу так делать. Мне это нравится. Еще, что бы ни было, я отменяю все, что угодно, и уезжаю. А? Если, вот это, если человек понимает, я все брошу и уеду. Я серьезно, я просто верну деньги. Это вот у меня вот такие принципы. Ну, то есть, вот мне внутри так комфортно. Я знаю цену вопроса для себя, того и этого. Я решаю эти... Вот, я знаю, что это будет мне стоить, я знаю, какое решение приму и как я это буду делать. Да? Теперь... Была очень интересная ситуация как раз летом. на которую я поймался, на которую подзалип где-то реально на полдня. Получилось очень интересно. Был третий человек, который говорит: слушай, кстати, вот я могу организовать поездку тебя и этих ребят и поехать вместе с вами. Мой ответ? Да, конечно, да. Почему? Потому что первое условие выполнено. Я еду с этими ребятами, плюс еще кто-то. Ну, плюс едет, ну, то есть мне все равно. А человек организовывает, и отлично, я не возражаю. Мои условия, да. Он говорит: ну, отлично, тогда едем вот тогда-то. Да, да, все, естественно. У меня там планы, я говорю, да. Я отменяю все остальное и говорю, да. Дальше получается, что все хорошо, только выясняется, что этот человек не может поехать. Причем объективно не может. Ну, то есть я согласен, что это объективно, это не подстава, это еще объективно не может, ну не получается. А этот человек искренне совершенно пытается его уговорить, делает все, что нужно, чтобы это произошло. И я оказываюсь в очень странной ситуации, когда я полдня хожу, и у меня такое вот, и у меня чувство усталости, чувство дискомфорта, они почти всегда являются свидетелями незавершенных процессов. В гештальте особенно. Я хожу, и меня грузит. Я не понимаю, в чем проблема. То есть, ну, что-то не так, вот не так что-то. И потом я понимаю, что я оказался вписан в поездку, да, отказываться от которой формальных причин нет, потому что планы уже отменены, и этот один человек там остался, да, потому что он тоже хороший человек, я готов съездить, ну, в принципе. То есть, если бы он предложил отдельно съездить, я бы, в принципе, реально подумал над этим вопросом. И планы я уже все отменил, да. То есть, причин отказываться вроде бы нет, да. Но не просто не выполнено, а то условие, оно вообще как бы снялось. И все, я хожу, подвисаю. Та ценность, которая была создана, она не ликвидировалась. Но была создана другая, понимаешь, в чем проблема? Потому что поездка сама по себе классная, эти люди тоже хорошие, и нет формального повода докопаться. В итоге, корректная стратегия здесь просто разбить это на два процесса. И сказать: давай так. Значит, этап номер один. Так как первая договоренность касалась обязательно совместной поездки, и первая договоренность касалась контракта в том виде, в каком мы его согласовали, то первая договоренность, такая, какая она была, не выполнилась, и мы ее отменяем полностью. Мы в любом случае не едем. Точка. Теперь второе. Независимо от этого, давай рассматривать вариант, когда ты едем туда на других условиях. И в том случае я, например, отказался. Это были все хорошие условия, но все равно не срабатывал вот этот вот механизм немедленной покупки. Да? Несмотря на то, что... Причем, если бы мне это предложили сразу, я бы это рассматривал на независимых основаниях. Поэтому механизм уточнения контракта работает следующим образом. Вы сначала договариваетесь о том, что предыдущие условия отменены, так, и заново передоговариваетесь. Это важно. Это к вопросу, а если потом изменятся какие-то мысли, какие-то условия в процессе? То есть, если мы договорились о том, что собак мы не заводим, да? А потом кому-то очень хочется завести собаку. То что это значит? Это значит, что предыдущая договоренность аннулирована полностью. Да? Мы смотрим, где мы сейчас, и исходя из этого выстраиваем новые договоренности. Вот это аннулирование, вот эта стратегия выхода, завершения предыдущего этапа, она очень сильно важна. Понимаете, о чем я? Традиционный способ – это взять все, смешать в одну кучу и сказать: не, ну мы же знаем друг друга 300 лет, и поэтому этот контракт должен идти по тем же правилам, что и первый. Как это связано? Первый контракт закончился тогда, когда были все условия по первому выполнены. Все, теперь заново, новый. Понятно? Мысли, идеи, вопросы? Иногда люди звонят через месяц и говорят: вот ты месяц назад предлагал, например, сделать сайт за 20 тысяч рублей. Да. Я говорю, что сейчас цена сайта 25 тысяч. Да. Ну как, месяц назад ты же предлагал. Ты говоришь, да, та договоренность действовала до пятницы той недели. Поэтому желательно, понимаешь, если ты не проговаривал дату окончания предложения, вот тогда они могут так делать. Если они четко слышали, что мое предложение действует до конца недели, если до конца недели вы по любым причинам, вашим или не вашим, не подписываете договор, мы считаем договоренность аннулированной и потом заново передоговариваемся. Понимаешь? Плюс покупатель офигеет, потому что они к такому не привыкли. Они привыкли, что за ними бегают годами и над них там, пытаются что-нибудь вытягивать из них. А это не так нужно, поймите. Фишка в том, что покупатель там в мире примерно 6 миллиардов, ну реально. Вы всегда можете найти кому что продать. Вам ваше время ценнее, чем подвисший контракт. Вы не можете. Если у вас контракт висит, то у вас внимание занято этим. Помните, мы вчера говорили? Вам лучше отказаться и заново начать через неделю, чем продолжить его оставить висящим. Худший вариант это, давайте тогда вот на этой договоренности и остановимся, и пусть тогда так оно и все, и потом, если вдруг, вот никаких если вдруг, все отношения прекращены, новые взаимоотношения, начнем с нуля. Это самый удачный вариант, да. Да. А он согласился на следующей неделе по той же цене, которую обговаривали изначально, не в полтора раза дешевле. Да. Действительно так работает. Да. То есть, и при этом имейте вот внутренний комфорт держаться собственных установок. Та же самая история касается неких гарантий. Вот когда у нас есть некие гарантии на тренинге, да, у нас был случай, когда человек приходит и говорит, вот мне надо вернуть эти деньги, потому что у меня там вот больница, вот там ребенок, потому что то-то и то-то. Потому что мне нужны деньги. Я говорю, мы без каких, так как мы обещали, мы возвращаем деньги, да, но мы никогда больше не будем с тобой работать, потому что это часть нашего условия, ты об этом знал. Но я же вот на самом деле, мне бы хотелось, потому что вот мы хотели бы сохранить отношения. По-человечески я тебя понимаю, там в скайпе я тебе отвечать буду, но работать я с тобой не буду больше никогда. Абсолютно. Вот это та же самая история. То, что я могу дать тебе деньги обратно в долг, ты мне потом их обратно вернешь, это нормально. Но вот возврат подразумевает окончание сотрудничества полное. И так далее. То есть должны быть конечные условия. Конечные, граничные условия. Это очень часто нет. То есть они могут быть естественными и периодически? Да, они могут быть естественными сами по себе по истечению срока. То есть до конца пятницы. Они могут быть до достижения договоренности. То есть там, как только вы падаете ниже 20%, я покупаю автоматически, например. Или продаю автоматически. Да. Окей. Значит, это касательно действия, да. Очень важно с вами проговаривать, потому что я сам в такие ситуации специально попадаю. Сейчас все очень сильно растет, и поэтому вынужден выполнять договоренности, например, учеников, с которыми договаривался год назад, цена сейчас в 5 раз выше. Да. Я все равно вынужден их таскать, потому что мое слово дорого. Я не говорю, что до того момента, пока... Да. То есть это вот конечный срок контракта, конечный срок отношений, особенно в бизнесе, у вас обязательно должен быть. Никогда не заключайте бессрочных рабочих контрактов или бессрочных контрактов на поставку. Это очень плохая идея. Любые рабочие контракты должны иметь своим сроком 11 месяцев, год максимум. Что произойдет? Я просто знаю очень-очень интересные случаи, когда ему посчастливилось избавиться от работника, просто потому что у него рабочий контракт кончился. А потому что иначе было невозможно. Это уволить человека, нанятого на работу, это убийца надо. Ну, то есть серьезно, то есть, если специально его уволить по Трудовому кодексу, если, то вам надо очень стараться. Проще компанию там перерасформировать. Ну или довести его. Ну, вы понимаете, чем надо заниматься вместо реального бизнеса? Да ну его нафиг. Проще, чтобы у него контракт, раз он полгода был, и все. Раз полгода он заканчивается, хочешь продлил, хочешь не продлил, и все. Гораздо проще. Окей. Да. Да. Интереснее делать какие-то разовые акции, да, чем просто снизить профессионального конкурента. Да. Всегда. То есть вот никаких постоянных предложений. Предложения действуют до конца сегодняшней вот пятницы. Все. А дальше разбираемся отдельно. Окей. И еще одна модель, которая касается решения всех возможных проблем, это модель SCORE, о которой мы вчера уже немножко говорили. Модель TOLD и модель SCORE в принципе решают 99% проблем. На самом деле они решают 100% проблем, если правильно ими пользоваться. Просто в некоторых случаях это чуть-чуть запутано. Вот. Модель Toad и модель Score. Модель Toad, как вы понимаете, касается составления планов. Модель Score – это модель анализа, сбора и анализа данных. Когда вам нужны любые данные, когда вам нужны какая-то информация о чем бы то ни было, ваша задача – использовать модель Score. Что в нее входит? Буква S – это симптомы. Симптомы, да. В чем проблема сейчас? То есть, что болит? Симптомы. Симптомы проблемы. Что сейчас не так? Буква C – это причины. Причины в прошлом. Причины, которые повлияли на возникновение этих симптомов. Из-за чего все это сложилось? В чем проблема-то? Симптомы, из-за чего это сложилось, причины. Понятно? Причины. Outcome. Желаемый результат. С вопросом, и что хочется? И чего теперь хочется? И чего теперь хочется? Желаемый результат. Буква R – это ресурсы. И какие ресурсы у тебя для этого есть? То есть что ты можешь? Есть ли у тебя знакомые, деньги, связи, люди, время, внимание? Расскажи об этом. Все, что у тебя есть для того, чтобы это решить. Ресурсы для того, чтобы прийти к желаемому результату. И самая важная точка – эффекты, которая забывается чаще всего. Это как вот две буквы Е, которые просто надо отшлифовывать. Эффекты. Эффекты – это когда ты достиг желаемого результата, что изменится в твоей жизни. Это вопрос на намерение. И, к сожалению, большинство людей не умеют на него отвечать. Вы понимаете, что если вы спросите человека, чего ты хочешь, хочу машину, и что в твоей жизни изменится, когда у тебя будет машина, что он обычно ответит? Буду ездить. Качество жизни изменится. Ни черта подобного. Вот вам нужны измеримые показатели, что конкретно в других сферах будет по-другому. Например, да, машина. Например, скорость. А? Например, буду тратить больше денег на бензин. Буду стоять больше времени в пробках и при этом два раза выезжать с мамой в город в лес за грибами. То есть ощутимые? Измеримые эффекты, не связанные с основным результатом. То есть количество бабла, которое я трачу, напрямую, формально, с самой же кучей железа не связано. Описательные, да? Описательные, обязательно. Какие измеримые изменения произойдут в вашей жизни? На что это повлияет? То есть... Потому что вы увидите, это самая частая заморочка будет. Вы будете спрашивать людей, вот когда ты устроишься на работу, что изменится? Ну я буду работать, ну вот. Да, деньги буду получать. Это неправда. Например, у меня появится ответственность приходить на работу в 8 часов, и из-за этого я не смогу ездить играть в гольф с теми, с кем я обычно это делаю по утрам. То есть какие измеримые результаты в других сферах будут затронуты? Какие эффекты это даст? Какое намерение за этим стоит? Да. Не связанное с желаемым результатом. Потому что они чаще всего будут пытаться связать это с желаемым результатом. Они будут говорить, что это... Ну вот. И когда в твоей жизни будет любовь, что это тебе даст? Ну, я буду счастлив. Не прокатит. Вот когда в моей жизни будет любовь, мне станет легче вставать по утрам, и я буду еще и работать лучше. Вот это эффект. Да. Да. Нет. Это тот же самый результат. Нет, хорошо, но я... А эффект будет? А эффект будет, ну, допустим, на девушке сказать, тут я не буду пользоваться, буду на машине ездить. В принципе, да, да, да, да. Будут меньше пользоваться туфли. Создавать впечатление на бизнес-партнерах. Да, это тоже эффект. Буду чувствовать себя безопаснее. А это не совсем измеримо, поэтому давайте вот про измеримость больше. Машина как следствие достижения удовольствия от вождения. Это все-таки вот... Это нет, это желаемый результат. Это машина как машина, которая даст что-то как машина. А мне надо в других контекстах измеримый результат. Например, я успею за 2 месяца оттренировать навыки ускоренного поворота, которые помогут мне водить мой самолет. Да, вот это эффект. Ну, условно. А вот то, что я куплю машину и буду с удовольствием ее водить, это все-таки желаемый результат. Вот очень важно. Эффект в других сферах жизни. На что еще это повлияет? Вот из серии, что я куплю красную Феррари, и мне под это дело придется еще покупать туфли. Вот это да, это, конечно, эффект. Или наоборот, что самое интересное. Вот купил красные туфли, и надо купить Феррари кабриолет. Ну а как? Ну а как иначе-то? Ну послушайте, ну... Да. Еще такая проблема, что в первую очередь эффектом будет узнавание человека о том, что изменилось ему в жизни, в его жизни при вхождении в эту роль. Это скорее вот сюда. Все-таки это желаемый результат. Человеку достаточно сложно предсказать, что там 10%... Именно поэтому мы будем заставлять его это делать. То, что ты говоришь, изменение роли, это все равно желаемый результат. Это серия «куплю машину, буду автовладельцем, посмотрю, что изменится, когда я автовладелец». Это желаемый результат, это не эффекты. Может. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И поэтому особенность этих двух техник заключается в том, что если вы прорабатываете проблемы по скору и по толку, то в большинстве случаев они больше проблемами не являются. Вы сразу видите, где дырки. Чтобы иметь проблему, вам нужно не иметь прописанных скор и толк. И все. И самый простой вариант бизнес-консультирования или живого консультирования, это вот так. То есть, вот, ребят, этих двух техник достаточно, чтобы зарабатывать любые деньги в консультировании, вообще любые. То, что вы приходите, они говорят вам, у нас проблема. Вы спрашиваете, а когда началось? А что хотите? Мы никогда не думали, что мы хотим. Вот, давайте подумаем вместе. То есть, если честно, ну вот, все равно. Причина. Ну и как так вышло? И кто, и причем вы все это делаете метамоделированно. То есть вот тот скорый метамодель, это деньги на всю жизнь. И вы бизнес-тренер. Нет, вы консультант, вы бизнес-консультант. Для бизнес-тренинга там еще есть навыки. Это честный ответ. Вот там, про бизнес-тренер. А это вы лучший бизнес-консультант в России. Потому что ни один консультант не знает все. Но вы знаете все системные точки, которые вы должны проверить. У вас наконец-то есть чек-лист полный. Вот это то, что вы должны делать как консультанты. Вы приходите и спрашиваете, ну и что не так? И давно началось? А что бы хотелось? А деньги на это есть? Нет. Ну ладно, значит дешевле. Понятно. И когда вы это сделаете, что будет? Понятно. А вы сами что, уедете? Ну ладно. Понятно. Ну хорошо, и где мы сейчас? Давайте пропишем. И куда мы хотим прийти? Ну понятно. Ладно, вот список, чего мы будем делать. Значит, заканчиваем, когда вот это будет сделано. Все. Это подробное описание любого процесса консультирования, личностного или бизнесового. Это любое бабло, вот навскидку. Это любые деньги, которые вы хотите заработать. Вот, две модели. Score, Tool и мета-модель. Все. Причина – это кто лично и почему довел ситуацию до такого состояния. Нет, вот наоборот, кстати, это очень хорошая тема. Вот в России принято считать, что это самый главный вопрос. Кто виноват и в чем проблема? Сейчас. На самом деле западные консультанты работают вообще вот так. Они работают по другой модели, они работают SOEKR. Вот так. Причем C убирают вообще. Они смотрят симптом, смотрят, что хочешь, смотрят, на что это повлияет, смотрят, какие ресурсы есть, чтобы прийти прямо сюда. И вообще все равно, что было раньше. То есть они приходят на завод, смотрят, завод, угу, что хотим, консервы. Так, все снести, вот это построить. И серьезно, и это оказывается быстрее и дешевле. Оказывается, что построить одну маленькую будочку, которая будет делать столько же консервов по современной технологии, дешевле, чем месяц содержать текущий завод. 1 месяц. То есть самый простой вариант обычно, вот для нормального консалтинга, прийти, все снести и поставить самое эффективное решение, которое будет сильно дешевле, чем стоимость месячного содержания того бардака, который есть сейчас. Вот если бизнес-консультирование говорить. Поэтому они работают с SOEKR. Поэтому им причина, кто именно построил старый завод в 1911 году, да все равно. Почему не работает? Потому что линия старая, ну и так понятно. Причина получается внешняя, а причина неважная. Причина всегда вызывает скорее возню по поводу личной ответственности. Люди очень не любят признаваться в своей личной ответственности за причину. Понятно, что они сами за это отвечают, правда? Что-то если их зовут, то они за него отвечают. А они будут вам рассказывать, что это потому что электричество, правительство, там немцы, там черт со ступи. Да? Да. Нет, если вы хотите помучить людей, заставляйте их признавать свою личную ответственность. То есть мышки плакали и кололись, но признавались, что это они виноваты. Это вот из этой серии. Что они все равно будут съезжать. Да, да, да. Сейчас. Помоги, пожалуйста, разобрать реальную ситуацию. Давай. Тут, ну, мне нравится вопрос уже, а? Что? Круто, мне нравится формулировка. Мы с партнером продали бизнес. Да. Покупателям есть договоренность о закрытии финальных дел к завтрашнему дню в 7 часов. Да. Потому что мы все свои дела заканчиваем. Да. В процессе я вспоминаю о том, что у нас есть клиенты, которые к нам будут приходить до 16 числа. Деньги я уже за них получила. Угу. Я хочу, чтобы мы закрыли дела, остаться с клиентами в хороших отношениях. Угу. Но у меня есть на это один день. А клиенты будут приходить до 16 числа. А что за вид бизнеса? Вид бизнеса. Это капиталистические услуги. А, за свой счет перенаправь клиента в конкурента. То есть от своего имени как бы действуя? Или, ну, или напрямую перенаправь? У меня нет с ними контакта. У кого? С кем? У меня с клиентами нет контакта. Ну посади кого-нибудь. В офис. Ну пусть приходит в офис, кто-то должен этим заняться. Не-не-не, без фанатизма. Согласись, ты можешь договориться об этом. Да? То есть, опять же, это вопрос договоренности. То есть, первое, надо прийти ко всем к ним и сказать, давайте так, вот такая ситуация сложилась. Это первое. Ко всем ним, ну, к новому покупателю. И в идеале... Против. Чего? Против того, чтобы мы каким-то... Ну, хорошо, объявление повесьте на дверь. Что? На дверь повесьте объявление, на подъезд объявление повесьте. Ну вот эти клиенты, которые, ну то есть реально, вот сама идея, что нет контакта с клиентами, кажется мне странной. Допустим. Автоматизированная система. И за один день уже не вытащить? И субподрядчика не вытащить? Нет, ну это контакт. Ну хорошо, значит вы вешаете объявление. Вот эти все со всеми вопросами звоните мне. Ну, понятно, да? То есть правильный ответ, переключить их на себя и закрыть за свой счет. Да, это свои обязательства, свой косяк, его надо закрыть за свои деньги. Нормально? Просто есть отдельная история, об этом надо поговорить. Поэтому в перерыве давай еще уточним этот вопрос, ладно? У меня вопрос был по американской системе. То есть здесь результат, который хочется достичь, он корректируется эффектом? Да. Здесь он тоже корректируется, просто мы вот полны... Это вот способ анализа любых проблем. А вот это наилучший метод консультирования в бизнесе, который сейчас есть в мире. Ну, то есть просто это одно и то же, просто в разном порядке. Ну, да? Чтобы вы понимали. Нам вчера довелось вот как раз попробовать этот скор. Угу. Мы пришли домой и ВКонтакте прочитали вопрос. Там, Настя, скажи мне, как ты думаешь, стоит ли мне посещать там онлайн-курсы по фотографии? То есть человек говорит, стоит ли мне использовать ресурс? При этом неизвестно, какие у него симптомы, что его заставило. Что тебя интересует и что ты хочешь дать? Абсолютно. И что тебе это даст? Когда мы это разложили, мы поняли, что любую ситуацию, ты вот берешь его онлайн-консультирование по любым вопросам. Да. Дыры, это 5 штук. Да. 4. Да. Как правило. Из 5. А вопрос, а нужно было, как сказать, спросить, что ты хочешь, эффект или результат? Какой ты результат хочешь получить, а какой эффект? Сейчас будет красивый возврат паттерна, потому что мне опять же, нет, чтобы что? Да, это ответ. Две таблички. Я не возражаю, тестировать надо. Вот. Два ответа. Поэтому вопрос-то в чем? Чтобы что? Чтобы пользоваться этим курсом? Нет, куда его отправить? Где у него дырка? Отправить, чтобы что? Вы что хотите? У меня? Да. Ответить на вопрос человека. Чтобы что? Чтобы он от меня отстал. Отлично, тогда напиши ему «отстань». Понятно. Да, то есть надо спросить себя сначала про собственный эффект. Помните, я нарисовал вот эту модель? Смотрите, что вы не учли. Вот эта модель. Вот два человека, Вам нужно учитывать и собственное намерение тоже. Если у вас нет своего намерения, или вы его не осознаете, вы будете очень плохо работать. Вы должны понимать, мое намерение это сделать на отвали, а он задает вопрос про фотографию. Поэтому ответ я не возражаю. Все. Ну, отвали, реально. Ну, вот. А если вы действительно хотите помочь человеку разобраться, то делайте скорый. Зависит от того, что вы хотите с ним сделать. Скорый толк, понятно? Сейчас поотрабатываем. Давай вопрос. Один говорит, что постом, покупка автомобиля, это... Ауткам, желаемый результат. Желаемый результат. Да. Почему нельзя поступить автомобиль, чтобы наслаждаться процессом вождения? Потому что это автомобиль ради автомобиля, это и есть желаемый результат. Это и называется желаемый результат. В крайнем случае ты можешь сказать, что вождение автомобиля это результат, а автомобиль это ресурс. Ну, в крайнем случае. Но это никогда не эффект. Понимаешь? Обязательно нужен эффект. Обязательно. Затем, что эффекты описывают долгосрочное влияние с действия на все сферы твоей жизни. Поэтому да, в большинстве случаев люди игнорируют долгосрочное влияние своих текущих поступков на сферы своей жизни. Эффект в любом случае есть, вопрос, знаешь ты его или не знаешь. Учитываешь или не учитываешь. Понимаешь? Если обозвать это побочными действиями, правильно? Как еще раз? Побочными действиями. Нет, это не совсем побочные действия. Это вот к чему долгосрочно приведет этот результат. Это именно эффект. Это вот именно такие круги по воде. То есть вы камень бросили, круги куда-то дошли. Вот куда они дойдут, вот это эффекты. Типа, надо было думать раньше. Вот то, о чем надо было думать раньше, вот это надо думать сразу. То есть эффект на дальнейшее намерение привести? Конечно. Конечно. Эффект может являться то, что они будут ремонтироваться в старую машину постоянно? Да. Может. Платить за бензин и тратить деньги? Нет, это не старую машину. Будет ли являться эффектом покупки новой, что я не буду ремонтировать старую? Несомненно. Они не связаны между собой, но это на это влияет. Да, несомненно. Да, можно сюда вписать все альтернативные издержки или побочные выгоды, что тоже верно. То есть альтернативные издержки обычно рассматривают только в минус, а их на самом деле все равно в какую сторону рассматривать. Это то, что в английском называется collaterals. Да, это побочные эффекты. Они могут быть как damage, collateral damage, так как collateral profit, побочные доходы, которые не прогнозировались раньше, а которые не следуют отсюда, но являются побочными. Да. Вот score – это основа системного подхода. Score и told – это основа системного подхода. Да. Да. Да. Зачем марксистское рассматривать? Да я не знаю, по привычке, марксизм, наверное. Но у нас реально это по привычке делается. Еще раз, это не догмы, это паттерны мышления. Обратите внимание, что то, что у меня, вот как у консультанта, вот это простроено на уровне паттерна мышления. Я могу действовать и без этого. То есть, еще раз, могу ли я консультировать вот так, с потолка, что знаю, из книжки? Могу. А могу вот так. Оба варианта одинаковые с точки зрения вот физических действий. Ну, то есть и тут я что-то делаю, что-то говорю, правильно? Но с точки зрения эффектов, системный подход в разы проще. И если убрать оценочное суждение из всего этого, да, именно оценочное, почему в России принято обращать внимание на причины, хоть это и бесполезно? Ну, привыкли так. То есть они не выбирали же, обратите внимание. Это вы сейчас выбираете, как перепрограммировать свой мозг. И вот мой тезис, что эта программа является более эффектной, более успешной, чем та, которая традиционно поставляется по умолчанию. Если вам по умолчанию встроен один антивирус, да, бесплатный, вот, а за это вы заплатили 30 тысяч, ну вот это лучше работает. Понятно, да? То есть у вас есть программа по умолчанию, а это вот апгрейд к ним. Да. Хорошая метафора, кстати. Я раньше ее не использовал. Иначе так и сидите на триале. Но это я буду на презентациях делать. Что кому не нравится, вот бесплатная версия. Вот что поставлено, то и работает. Работает, работает, все. Не работает, будем таблетками лечить. Ну, то есть, да. Вы позволяете объяснить человеку, что он говорит, ну, он дурак? Позволяет. Но ты знаешь, какую эмоцию это вызовет? И если хочешь ее вызвать, я не возражаю. Слушай, это вот, это знаешь что, вот я не знаю, сколько лет ты живешь на этом свете, но вот я, наверное, ни разу в жизни не видел случая, что если человек понял, что сам дурак, это приводило к результату, когда он говорил, да, действительно, что-то я сделал не так, пожалуй, пойду-ка я изменю то, что я сделал, спасибо, что объяснил, расскажи подробно, как это сделать, да? Потому что люди так отвечают, или они отвечают направлением. То есть это единственный случай, когда география является ответом на вопрос. Ну, то есть, когда геодет, это топология местности. Просто направление является ответом на фактологический вопрос. Это формально, ну, в реальности это странно представить себе, но так бывает. Вот. Поэтому великая наука география. Вот. Score told, наше все. Это вот для консультирования, для бизнеса это обязательная вещь. Score, told и метамодель, если вы их знаете, вы просто в бизнесе, в консультировании, в программировании, в чем угодно, в любой рабочей специальности, на 5 голов выше кого угодно. Вот в любом, в любой науке, в любом бизнесе, все что угодно, вы мгновенно оказываетесь круче всех. Потому что все, что они знают пересказ чужих карт из книжек, а у вас есть пошаговые методики, как работать с любой задачей. Понимаете разницу? То есть score, told и метамодель. Мы с вами будем это отрабатывать во всех сферах жизни. Очень много. Понятно? Хорошо. Перерыв. В процессе отработок всяческих будет много разных заданий. Задание, как писать идеальные тексты с точки зрения художественной литературы, вы будете решать в рамках модальностей и субмодальностей. То есть качество текста зависит от насыщенности его конкретными ключевыми словами. И если вы потом будете анализировать кого-то, вы увидите, что структура текста, она очень просто разбирается с точки зрения NLP. Ее разбирают с точки зрения в литературе, вот в языкознании, ее разбирают больше по языковым каким-то паттернам. А на самом деле какая разница? Ее надо разбирать психическим паттерном. Да, ну то есть совершенно все равно, прилагательное это или там наречие, вот это все равно. А к какой модальности оно относится и на что ссылается с точки зрения метамодели, вот это важно. Понятно? Ну то есть это вы будете делать. Вот это мы с вами будем очень много тренировать в консультировании. Причем как в личном консультировании, так и в консультировании бизнесовом. Заморочка с рекламой в 99% случаев, вот в бизнесах, связано с тем, что там это не прописано. То есть владельцы бизнеса сами не могут сказать score и told для клиента. Поэтому, когда клиент приходит и спрашивает что-нибудь, ничего не знает. Понимаете, о чем я? Ну, то есть вы когда приезжаете в гостиницу, кто-то интересуется из-за чего? Ну, то есть вот с чем вы приезжаете именно? Анкету дают по факту, скорее, паспортных данных. Нет, опросник, смотрите. Я вот что имею в виду. Идеальный вариант. Что такое идеальный бизнес? Например, гостиничный. Это если менеджер заранее знает, что вам туда-то надо лететь тогда-то, и что у вас сейчас возникла эта потребность. Потому что вы летите учиться. И он предоставляет вам возможность пожить в гостинице, нанять машину, дает все учебники и еще организует студенческую вечеринку за те деньги в трех вариантах бонусов, которые, ну, три варианта, три ценовых сегмента, чтобы помочь вам заранее дать список работодателей, которые хотят взять на работу тех людей, которые учатся вот тому, чему вы приехали учиться. Вот это гостиничный бизнес. По скору. Вы понимаете, вот те, кто особенно в коучинге по стартапу, вот где мы вот это делаем, бизнес нуля, вот что мы делаем. Мы ничего не придумываем. То есть, а выглядит это как чудо. Вы понимаете, что если вот здесь я вам это объясняю, а ко мне приходит человек и говорит, у меня гостиница, ничего не продается, что мне делать? И говорю, отлично! Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Вау! Это же гениально! Да. Ну, то есть с точки зрения этого человека это выглядит как чудо. Это настолько вне пределов его модели и психики, что выглядит как чудо. Давайте еще какой-нибудь бизнес также разберем. Любой, навскидку. Давайте визовый центр. Визовый центр, отлично. А визовый центр, который что делает? Просто шенгенскую визу. Шлепает шенгенскую визу, отлично. Значит, хороший визовый центр должен заранее знать, что у человека либо кончилась старая, либо возникла потребность в новой. Так? Предлагать варианты разносторонних видов въезда не только в Шенген, но и во все другие государства, чтобы сразу дать наилучшую программу для той задачи, которую человек хочет, продавая одновременно туры, программы обучения, программы там, консультирования, поиск нового места работы и всю адаптацию по поводу обучения и поиска места работы, предлагая при этом возможность делать это по подписке, все визы на всю жизнь вам бесплатно за $3000 сейчас. Ну, вот что-нибудь такое. Второй вариант – это по минимум цене, что вы получаете визу за 100 рублей, если при этом покупаете тур именно через нас. И третий вариант – супер VIP, что вы получаете эксклюзивный вид на жительство в Лондоне вот завтра. Но стоить это будет столько-то, да? И при этом адаптируете человека в том месте, куда именно он собирается ехать, продавая его как клиента именно в ту страну, в которую он пытается получать визу, через центр поддержки туризма этого государства, да, и, соответственно, через те конкретные учреждения, куда он сейчас едет. Вот это называется визовый центр. Что? Эффекты. Это мы собираемся проанализировать эффект поездки для клиента, что когда он поехал туда, например, отдыхать, если он отдохнул, это ему дало что? А это и есть визовый центр теперь. Это не визовый центр теперь, да? Это центр по решению всех проблем, связанных с теми вещами, где вообще может потребоваться виза. Вот что это теперь такое. Гарантия – это скорее мотиватор к ресурсу. Гарантия – скорее ресурс. Ну, скорее. То есть, смотря в каком, в какой ситуации. Расскажи еще раз. Ну, вот у меня бизнес по привлечению клиентов. Да. И у меня 100% гарантия. Да. Это я как эффект буду говорить. Ну, то есть, например, я буду говорить клиенту, да, что я найду вам клиента. Да. То есть outcome, желаемый результат, что ты делаешь людям так, что у них появляются клиенты, да. А мотиватором выступает то, что у тебя 100% гарантия. Окей. Okay. Значит, тогда это либо часть желаемого результата, что они хотят получить поток клиентов с гарантией, да, либо часть ресурса, что ты снимаешь с них нагрузку по ресурсам. Ты говоришь им о том, что вы ресурсы в любом случае не затратите. То есть вы либо покроете их отсюда, либо покроете их из гарантии. То есть, ты либо снимаешь с них нагрузку здесь, либо показываешь им это. Вот. А эффектом было бы, если бы ты им рассказывала, вот теперь, когда у вас есть все клиенты, которых вы хотите, да, вот теперь, что вы будете с этим делать на эти деньги? И вот я вам продам еще что-то. Да, вот что это. А как выглядит автоломбард? Еще раз? Автоломбард. Автоломбард что? Автоломбард. Как быть, если автоломбард? То есть, еще раз, берешь машину и отдаешь деньги в залог. Да. Отлично. Это же прекрасно. Нет, это как любое другое кредитное учреждение. Это там бабла немерено совершенно. Ты понимаешь, что тебе надо начать разбираться в том, из-за чего клиенту понадобились деньги? То есть, смотри, если человек имеет машину, потому что если это просто ломбард, там ложки серебряные бабушкины, то это, конечно, ну, бомжи всякие. А если это автоломбард, при этом автоломбард, там, не знаю, ценой машины от 300 тысяч и выше, то это значит, что у человека деньги все-таки есть, у него есть навыки их зарабатывания, но по какой-то причине он либо а, потерял навык зарабатывания, что странно, либо б, действительно у него резкое, странное внешнее колебание. Так? В обоих случаях ты должен узнать, почему это произошло, и дать ему решение не текущего финансового вопроса, а решение того, почему это произошло. Приведи пример, почему этот человек мог прийти. С кем? О, тогда таким образом ты вместе с автоломбардом при возврате машины продаешь что? Медицинские страховки. Вы видите, сколько вы сейчас вбухали бабла? Вы понимаете, что страховка за 30 тысяч могла все это закрыть? Для вас и для ваших родственников. В чем проблема? Ну, то есть, почему бы вам не купить? Не все захотят рассказываться. Не захотят, не получат деньги. Или не получат скидку. Или плохо спрашиваете. Это вопрос личной ответственности. Да? То есть твоя задача не быть «я автоломбард», а твоя задача расписать скор для клиента в его конкретной ситуации. Почему пришел? Из-за чего так вышло? Чего сейчас хочет? Не в смысле «хочу бабла», это не ответ. Я хочу, чтобы мои родственники были здоровы. Вот что он хочет на самом деле. А бабло – это ресурс. И тогда ты, по сути, сейчас в своем автоломбарде закрываешь клиенту только ресурс. Ты вообще не трогаешь все остальные точки. А твоя задача – прописать скор для клиента. Да. В данном случае, опять же, это мое личное мнение, что человек приходит, потому что у него отвратительная кредитная история. Отлично. Очень легко монетизируется. И либо это хорошо, если перевести на другой вид бизнеса, он вынужден использовать досудебное разрешение спора. Тоже отлично. У него не хватит доказательной базы. Тоже прекрасно. То есть ты, вот еще две причины. Да? Эти причины тоже отлично монетизируются. То есть либо работа с его кредитной историей. Так? Ну, то есть понятно, что можно за него взять кредит, и за него ему же вернуть, ну, за него вернуть же банку и вообще ничего, чтобы он этих денег вообще не видел. Но кредитная история улучшится, а он за это заплатит. Понятно? Например, если у него плохая кредитная история, в следующий раз сказать, что тебе не машину надо закладывать под какие-то космические проценты совершенно, а взять нормальный кредит. Или та же самая история с регулированием. Да. А в случае с регулированием, в этом случае не может же быть способом... Эмиграция? Нет, имитация доказательства. Нет, эмиграция. Эмиграция. Еще раз, эмиграция как продукт. Из Франции не выдают, и в чем проблема? Ну, то есть, всегда есть решение, вы поймите. Если шьют дело, есть Швейцария и Австрия. Если человек есть деньги и Швейцария, то, по-моему, есть что продать. Ну, то есть, я знаю людей, которые сейчас живут в Австрии и Швейцарии. Почему? Потому что не выдают. Все просто. Ну, а что поделать? Поэтому, и вы понимаете, что эмиграция в Швейцарию стоит сильно дороже, чем проценты по ломбарду? Ну, то есть, вот денег там больше в этом бизнесе. Но вы бы никогда не получили их, если бы не включили голову, узнать, почему именно у них возникает эта проблема. И у нас большинство бизнесменов, вот они сидят вот в одной своей нише ресурса и думают, что они поставщики ресурса, и за них будут цепляться, потому что они ресурс дают. Это неправда. Им придется сейчас начать задумываться об этом. Плюс еще как конкретно это делается. Через толд и так далее. Понятно? Да. Фирма по продаже ключа. Ну вот это у моего знакомого. Как наладить? Ну, у них проблемы с клиентом. Почему-то. То есть этот вопрос, ты же у нас в коучинге, да? Нет еще. А. Оно видно. Ну то есть вот видно. Потому что, серьезно, я это реально видно, потому что я это вот 3 года уже запарился отвечать на вопрос, почему фирма по продаже бетона – это не бизнес. Бетона не даже продается. И тоже проблемы, да? Почему-то. Потому что если в бизнесе есть продукт, это не бизнес вообще. Потому что если, ну, короче, слушай, пишись в коучинг, там тебе все объяснят, серьезно. Ну, я 3 часа подробно рассказывал, как это работает и почему это как кот Матроскин. Что идея впарить свой продукт в разы сложнее, чем вот это. Там есть, у них есть уже вообще продажи или нет? Да или нет? Отлично, значит, смотри, решение. Кирпич отдавать по себестоимости. Точка. И бетон тоже по себестоимости. Понятно почему? Потому что таким образом они хоть каких-то клиентов привлекут, но больше, чем вот все остальные в отрасли. Потому что все остальные будут хавать прибыль. А эти будут работать по себестоимости. Таким образом, у них будет стабильный входящий поток. А для тех, кто придет, делать скор. Это решение? Это для кого? Откуда я знаю, кто придет? Ну, то есть я же не знаю, кто придет. Кто придет, с тем и делаем. Я не знаю, зачем кирпичи. Потому что рыбу глушат. То есть... Мало ли странных людей. Я не знаю, что они за кирпич, что за кирпич, что за бетон. Для военных шахт или так погреба строить. То есть вообще непонятно. Но по-хорошему я бы сказал, вот приходят люди, заказывают там машину бетона на дачу. Я говорю, а зачем? Они говорят, погреб строим. Говорят, возьмите погреб по ключу, мы тогда бетон дадим по себестоимости. Понятно? Они берут погреб под ключ, и я получаю процент с погреба. А бетон мне по себестоимости поставляет завод так и так. Вот весь бизнес. Ну, понятно, вот что такое нормальный бизнес вот, на программе стартапе, кто находится. Что вы бетон по себестоимости, за погреб процент и сами ничего не делаете. Понятно? Вместо того, чтобы бегать с гигантскими глазами, у меня склад кирпича, я не знаю, кому его впарить, это самая большая боль моей жизни уже 5 лет. Но если есть продукт, это уже большая проблема для бизнесмена. Ну ладно, еще вопросы? Кто-то что-то спрашивал? Нет? Нет, да, хорошо. С карточками. Покажешь? Спасибо тебе большое, потому что вот прям красота же неземная, смотрите. Вот карточки. Это то, о чем я говорил вчера, мешочек судьбы. Да? Соответственно, берешь карточки, и вот тут на них написано что-нибудь. Вот они вот так вот тасуются. А здесь написано модель ТОУТ и все 4 пункта модели ТОУТ. Да? Относительно целого ряда техник я бы предложил сделать следующее. Я бы предложил писать модель ТОУТ и один из пунктов модели. Не все пункты, а только один. Да? То есть на модель КОУ будет 4 карточки. На них везде сверху будет написано модель ТОУТ и один из шагов. Таким образом, если я в коммуникации, идет разговор, не знаю, про кирпич, и я вытаскиваю модель ТОУТ пункт 4, да, экзит, когда нужно закончить, то я бы их спросил, а какие у них критерии выхода из кирпичного бизнеса? Понятно почему? Не потому что я об этом подумал, а потому что у меня в модели ТОУТ 4 шаг это когда закончить. Я вытащил, когда выйдут из кирпичного бизнеса. И они что говорят? Мы не знаем, мы не думали об этом. О, ну ладно. Модель СКОР. Ресурсы. Какие ресурсы? А что вы используете в качестве основных ресурсов? Вот какие дополнительные знания, навыки, людей? Что вы привлекаете для того, чтобы развивать этот бизнес? Ничего. Понятно. И так далее. Или я вытаскиваю систематическое использование отрицания. Думаю, да, у вас все не очень плохо. Еще пока. И так далее. Понятно? Вот такое использование карточек является прекрасным вариантом техники мешочек судьбы. Очень простым в исполнении, не требует никаких дополнительных версий и доступно абсолютно каждому. Поэтому спасибо большое за исполнение. Прям вот сердце радуется. Очень красиво. Спасибо большое. Можно. У нас эта карточка нарезана для моих клиентов по английскому. У меня есть эти карточки, я могу штучек по 100 подарить всем сегодня. Они нарезаны автоматически на этом лазерном резаке, то есть они абсолютно все по размеру одинаковые. Их очень удобно носить, на них можно учить как слова, так и делать мешочек себе. Так что все ко мне подойдите, они там лежат. Всем дам кусочек. С твоими координатами? А? С твоими координатами? К сожалению, нет. Блин. Все и так знают, что у меня английский. Нет, на самом деле это круто, потому что если бы было, я бы сказал не надо. Объясню почему. Вот это классическая история, почему традиционный способ это наносить на собственную продукцию и наносить на сувениры собственные логотипы. Не надо этого делать. Потому что они люди и так знают, откуда они их взяли. Потому что это считается, это сразу, если на кружке логотип, она идет на дачу. Да. Нет, на самом деле я с тобой не согласна, имею личный опыт нанесения на всю сувенирную продукцию своего логотипа. Так. Это мне дало выход 100% Я, подожди, тут немножко разные вещи. Я сказал не на то, что ты произвела. То есть не на, ну как сказать, если ты ставишь логотип на книжку, которую ты напечатала, это одно. А если ты ставишь на подарки логотип, это другое. Я имею в виду на сувенирную продукцию, которую ты собираешься дарить. Вот если бы Коля сейчас начал дарить карточки с собственным логотипом, да, именно карточки, вот бесплатно отдавать, если у него раздаточный материал с его логотипом, это нормально. Если он собирается подарки делать со своим логотипом, то их не будут использовать. Именно подарки. Кружки с логотипами остаются на даче в основном, к сожалению. Ну, как сказать? Может быть, и халаты, да. Но давайте так, я знаю. Нет, ну модели ручки-то, халаты там неизвестно. Отель все-таки это не то немножко. А вот как часто используются ручки. Ну, давайте так. Вот вся практика, которая у меня есть, лично у меня, показывает, что продукты с логотипами остаются максимум на даче. И что эффект от подарков без логотипов выше, чем от подарков с логотипом. А если это правильно? Еще раз. если сенсорно ощутимая привязка есть у логотипа, этим можно управлять или это тоже? К чему? Ну, например, человек учился в МГУ, да. У меня логотип, я делаю специально, я ориентируюсь на тех, кто вышел из МГУ и делаю логотип, похожий на МГУ. Это будет работать? Нет, если это логотип похожий на МГУ, нет, а если это логотип МГУ, то да. То есть с их логотипом можно сделать? Нет, я похожий на главное здание, грубо говоря. С них логотип. Тогда это вообще не твой логотип. Тогда вообще не твой логотип, а просто картинка. Ну пусть будет картинка. То есть картинка не является проблемой. Угу. Главное, чтобы это не было твоим логотипом с телефоном, вот эта вся история. Что? Вот это плохо. Потому что если вы это даете на собственной продукции, да, то есть у вас там трансформаторы с вашим телефоном, ваши раздатки с вашим телефоном, это нормально. Сувениры не надо делать с вашим телефоном. Вы же не дарите подарки, вот, не вешайте, там, не дарите кому-нибудь картину вот, с надписью это Вася подарил. Потому что если напишите это, то ценность подарка снижается. Поняли. Да, да, да. У меня есть пример, у меня куча зажигалок, я делаю там Мальборо, Алами, Честер. Если я их дарил как представитель Филипп Моррис, то к этому относились так, с нисхождением, вот, было понятно, что это как-то. Конечно. Когда у меня просто осталось их куча, я там друзьям, даже по работе, кому-то хули говорю, ты что, у меня классно зажигалка. Спасибо. Конечно. Только там обрати внимание, что там написано Marlboro или Parliament, а не Филипп Моррис. Ну там Marlboro Parliament, но я к этому не отношусь, просто не знаю. Я об этом и говорю. Если бы там было написано Филипп Моррис, то даже друзья бы не очень к этому навелись. Они не ведутся. Да. Да, да, да, да. То есть понятна разница? Вот это достаточно тонкий момент. Это реально это опыт. Это надо проверять. Может быть, в полиграфии это хорошо работает, если честно. Ну, прям вот хорошо. 100%. Хорошо. Это интересный опыт. Буду знать. Да. На самом деле, это очень сильно снижает ценность бренда. Смотрите, когда вы делаете логотип на чем-то, это подрежущая вот такая история. Они снят участок логотип на туалетной бумаге. После этого, естественно, ценность бренда упала просто. До туалетной бумаги. Они могли подняться. Да. Поэтому надо думать очень хорошо. Давай, это да, это интересный момент. Короче говоря, подарок без логотипа лучше, чем подарок с логотипом. За исключением некоторых отраслей. Окей, с этим разобрались? Да, хорошо. Толдскор и метамодель – это те основные параметры, на которых будет строиться любое ваше общение с клиентами. Мы с вами еще будем разбирать гипноз, трансовые техники и работу с соответствующими паттернами. Как это будет делаться, это пока сейчас просто даже забегать не будем, но на практике там будет две основные темы. Первая – это трансовое состояние. Трансовое состояние. И второе – это косвенное внушение. Второе – это косвенное внушение. Вот это две темы, касающиеся гипноза в НЛП вообще. Значит, что такое трансовое состояние? Гипноз, да? Ну да, транс, гипноз – одна и та же история. Трансовое состояние – это когда внимание человека направлено вовнутрь. То есть он может выносить внимание наружу на какие-то объекты, как вы понимаете. Вот трансовое состояние – это любое состояние, когда внимание направлено внутрь. То есть если человек идет по парку и смотрит на белочек, да, то это внешне ориентированное трансовое состояние. Но, знаете так, любое состояние, кроме метамоделированного, является трансовым. То есть не трансовым, хотя тоже до некоторой степени, является состояние периферического зрения полного аптайма. Когда вас де-факто нет, вы фиксируете все входящие сигналы. Вот это состояние является формально не трансовым. Все остальные это подвиды транса. Поэтому скорее надо говорить не о том, чтобы навести его, чтобы как-то из него вывести иногда хотя бы. Я серьезно в данном случае. То есть классический вариант, я хочу научиться наводить транс. Ты наводить, выходить из него и выводить людей научись лучше. Потому что это сложнее. Что все и так в глубочайшем трансе по уши все время. Поэтому когда человек идет и смотрит на белочек и видит белочек, то есть вот как у них там все, они лапки, там все вот это. Может быть, можно сказать, что он в общем ориентирован вовне. А если он при этом вспоминает ту белочку, которую он видел в детском садике, когда они с мамой, все, вот, уехали. Понятно? То есть внешне ориентированные состояния даже в разговоре встречаются редко. Просто проанализируйте свои обычные разговоры с людьми. То есть для того, чтобы быть не в трансе, вам нужно смотреть на человека, видеть все его детали калибровок, там цвет кожи, размер зрачка. Вы, кстати, когда вы замечаете размер зрачков человека, собеседника, можно сказать, что вы не в трансе. Во всех остальных случаях вы где-то в себе. То есть, если в разговоре вы вспоминаете о том, как это было раньше, или планируете что-то, или анализируете собственные эмоции, или думаете, как простроить коммуникацию, все, это глубочайший транс уже автоматом. Понятно? То есть, единственное нетрансовое состояние, крайне редко достигаемое, это когда вы смотрите на кого-то и вот разговариваете с человеком крайне внимательно, вот здесь и сейчас. Это крайне редко бывает. Вот, поэтому основная парадоксальность гипноза заключается в том, что дело не в том, как его создать, дело в том, как из него выйти, что очень-очень-очень редко удается. Понятно? С трансовыми фишками. Вот. А то, что называется обычно в НЛП гипнозом, это формально управляемое трансовое состояние. Потому что есть два варианта, два пути. Первое, когда человек использует, когда мы используем естественные трансы. Второе, когда мы наводим дополнительно свои собственные. Ну вот естественные проще, по-моему. Они абсолютно незаметные. И чего париться. Но, конечно, можно использовать и формально наведенные. Любой кинофильм является формально наведением транса. Вот «Аватар» — это красивое сопровождение в приятном воспоминании, техника в чистом виде. Ну, любой другой фильм хороший. Когда вот вы там, и вот особенность чего? Что включается? Включается фокусное зрение, да, вы не замечаете всего кинотеатра, видите только экран. У вас нет воспоминаний своих собственных, вы ассоциированы с картинкой, и все, и вот вы там. Вот это хорошее трансовое наведение. Через видеоряд. Да. Нет, это не естественно. Нет. А вот если человек сам по себе, сидя в темном зале, сидит вот так, что-то там себе размышляет, вот это естественный транс. Медитация это транс. Да. Медитация это всегда трансовое состояние, абсолютно. Поэтому вот интересно, что делали, кстати, вот эти дзенские, даосские ребята. Их задача была научиться 7 дней смотреть на стену. Вот они должны были просто стоять, смотреть на стену и видеть стену. Вот они учились быть вне транса. Да. Потому что если ты смотришь на стену, ты начинаешь отвлекаться, вспоминать, думать о чем-то, чувствовать что-то там. Постоянно ну, вот мысли какие-то приходят, да? Вот их практика заключалась в том, чтобы, используя стену, видеть стену. То есть отключение внутреннего диалога? Отключение внутреннего... Это выход из транса, а не вход в транс. Да? Да. Так это же нереальная техника совершенно. То есть я же говорю, это считается это высшая степень мастерства, если человек способен. Ему давали там что-то не пойми чего. Это высшая степень мастерства. Человек способен 7 дней смотреть на стену, видеть стену, это. Про них легенды ходят. Про этих людей. Вот. И что они учились? Они учились не быть в трансе. Потому что все остальное является трансовыми состояниями. Поэтому с гипнозом тут вечная история, да? Люди чаще всего думают, как его наводить, и как в нем быть, и как его использовать, и как им управлять, а на самом деле совершенно другая задача. Задача попробуйте хоть раз в жизни выйти из транса, на самом деле. Полезно быть не в трансе, да? Опять же, это инструмент. Полезно – это оценка. И транс, и не транс – это инструмент. Смотрите, что такое транс. Транс – это внутренне ориентированное состояние, так? Если оно внутренне ориентированное, то что происходит с внешним воздействием? Оно не замечается, оно удаляется просто, оно фильтруется. Да? Теперь, почему используется транс как способ коммуникации, как способ управления кем-то? Ну просто потому, что если человек внутри, а вы снаружи, и вы снаружи что-то делаете, он вас видит или нет? Нет, все. С высокой вероятностью это пропадет напрямую бессознательно. И в рапорте человек будет выполнять ваши команды, не замечая их. Вот вся идея гипноза. Да, то есть гипноз это очень простая штука. Переводите внимание внутрь человека или дожидаетесь, пока оно там будет. Вы даете пачку косвенных внушений, вербально или невербально. И смотрите, сработало или не сработало. Все. Если не сработало, делайте что-нибудь еще. А внимание все равно остается там внутри. Вот так. Вот так просто. Кстати, техники переговоров в ресторане, в сауне, там вот все, это вот в чистом виде. То есть внимание человека направляется внутрь его кинестетических переживаний для облегчения внешней коммуникации. По сути, отвлечение внимания от внешней коммуникации. Вы уже знаете, способ, лучший способ противодействия трансу – это метамодель. То есть, как только вы начинаете обращать внимание, на, собирать внешнюю информацию, убирать все оценки и все значения, как только вы начинаете наблюдать вещи такими, какие они есть сенсорно, вы автоматически вылетаете из транса. Автоматически совершенно. Теперь, есть очень красивый способ обойти это. Надо начать задавать метамодельные вопросы по поводу воображаемых явлений. Тогда внимание будет сосредоточено формально на метамодели, а явление будет являться воображаемым. Например, расскажи про свою любовь. Вот как ты себе ее чувствуешь? Какие оттенки у нее? Вот если бы это был цветок, то какой бы он был? Да? Какого цвета лепестки? Назови размер. Это очень важно, какого размера лепестки у твоего цветка любви. И пум, все. До свидания. Понятно, да? Давайте так. Не трансовое состояние – это ориентация на реальные объекты внешнего мира. Если человек называет вам размер лепестков любви, воображаемых, в каком он состоянии? Дайте подумать. А для облегчения воздействия внешнего. Все. Так, естественно. Я просто хотел показать вам разницу между внешне ориентированной метамоделью и внутренне ориентированной метамоделью. То есть вы один и тот же инструмент можете использовать так, как вам нравится. То есть метамодель выводит из транса тогда, когда она ориентирована на восстановление реальной картины здесь и сейчас. Вот реальное состояние здесь и сейчас. Вот то, что я сделаю здесь и сейчас, это имеет значение. Поймите, вы все думаете, что у вас сейчас есть где-то дом, правильно? Hopefully so. Кроме вот особо таких упорных полярных ответчиков. Но вот вы этого сейчас не знаете, но есть целый набор ассоциаций и воспоминаний, которые прошит намертво. Это детские воспоминания, семейные связи, дом, вот такие вещи. И любое обращение к ним воспринимается как обращение здесь и сейчас. Вы понимаете это? То есть обращение к понятию дом воспринимается как обращение здесь и сейчас, хотя это не так. Здесь и сейчас вы только в этом помещении. На самом деле каждый из вас живет в очень странном мире. Вы находитесь здесь и не можете знать, что происходит за пределами этой комнаты. Но делаете вид, как будто знаете. И вот эта общая поддерживаемая иллюзия безопасности, вот она является общим жизненным трансом. Да? Вот это забавно. Вы не знаете, что было вчера или будет завтра. Это управляемые вещи. На мастерском курсе, на веб-блоке, там есть две техники, которые посвящены тому, как раз, как работать с воспоминаниями или с будущим. Как создать себе любое воспоминание, которое хочется, или как создать себе, как запланировать такое будущее, которое вам хочется. Потому что, например, чтобы бояться публичного выступления, или бояться там, подходов, или бояться чего-то, нужно создать себе картинку будущего. Более того, вам нужно сейчас бояться будущего так, как будто оно есть сейчас. Вы понимаете это? То есть, если вы волнуетесь перед экзаменами, то это достаточно забавно с точки зрения транса. Значит, у вас такое трансище нереальное совершенно. А понимаете, что нельзя бояться того, чего еще не наступило, да? Ну, это вот функция психики. Поэтому как создавать себе? Можно создать себе псевдовоспоминания о будущем. Это вообще красиво. Когда ты думаешь, что ты знаешь, что ты создал план относительно того, как именно ты будешь достигать того, что ты еще не знаешь. Это вообще круто. Вот. Или музей старых воспоминаний. Потому что были утверждения, которые, несомненно, были верными когда-то, но сейчас ими не являются. Например, утверждение, не знаю, мне 5 лет. Понятно, что это утверждение, что целый год оно было достоверным, вы искренне в него верили, а сейчас вы перекодировали его так, как будто оно неверное, так? Например, убеждение, что у меня сейчас нет миллиона долларов. Та же самая история, вы можете его также перекодировать. Вы можете начать в это верить или не верить. Обратите внимание, если у кого-то есть деньги на вкладе, да? Что это значит? Ничего это не значит. Значит, у вас есть иллюзия, что они там есть. И вы надеетесь, что в тот момент, когда вы вдруг соберетесь их снять, они оттуда вылезут. Никаких реальных подтверждений этому нет. Более того, есть реальные подтверждения, что так не будет. Периодически. Но вы же знаете, что я человек, у которого есть там 10 тысяч долларов. Правильно? Условно. Тогда какая разница, если все равно их все равно нет? Какая разница, за какую сумму думать, что она есть? Знаете, фишка-то? Вам не все равно? Вот у вас есть 10 тысяч или миллион, если у вас их все равно здесь сейчас нет. Разница какая? Потратить их невозможно. Так и тебе тоже невозможно. Обратите внимание, если их здесь и сейчас прямо нет, то их все равно потратить невозможно. А через 5 минут? А вот через 5 минут надо смотреть. Вы поймите, я же говорю про здесь и сейчас. Поэтому здесь и сейчас какая разница? Никакой. Вот если они на руках, вот если это уже реальный сенсорный опыт, реальные деньги, тогда да. А так, в принципе, все равно. Забавно, правда? То есть, по сути, мы, то, что, в чем мы живем, является просто трансовым состоянием, которое мы сами себе создаем. Мы создаем себе домик такой нереальный и живем в нем. Но проблема в том, что он сам собой обычно создается. Вот идея NLP в том, что вы сами могли себе создать тот домик, в котором хотите жить. Он от этого не станет реальным. Да? Просто станет комфортным. Это все равно такая же нереальщина, как и все остальное. Но если оно все нереально, то зачем страдать? Ну, понятно, о чем речь? То есть можно считать, что весь мир против меня, а можно считать, что весь мир помогает мне. Понятно, что от этого ничего не меняется? Кроме ощущения внутреннего комфорта. Шизофрения – это органическое поражение, когда люди это не контролируют. То есть степенью таланта. Вы гораздо менее талантливы, чем они. Вот и все. Я серьезно. То есть они действительно видят девушек из плейбоя, которые выходят из телевизора, а вы пока нет. Ну то есть, это вся разница. Они просто умеют делать это лучше, чем вы. Что поделать? Был вопрос? Евгений? Не, был. Что-то хотел спросить. Да. Ну ладно. Понятно. Вот это то, что касается транса. То есть это то, что касается вообще трансовых состояний. Что люди молитесь, чтобы вы хотя бы раз в жизни, там, раз в день сталкивались с нетрансовыми состояниями. А это называется. Чем? То есть вопрос, как научиться наводить транс? Девушки этому учатся лет в 12. Вот. С этого момента этим и занимаются всю жизнь. По сути. Наведением трансовых состояний. Внутренне ориентированных, так глубоко внутренне ориентированных. И управляют этим, естественно. Ну, то есть. Ага, о, хорошо. Есть это самое ощущение здесь и сейчас. Да. У меня даже будильник каждый час. Да. В разговорах. Так я об этом и говорю. Это надо тренироваться. Да, да, да, да, да. Табличку на стол хорошо помогает ставить. Здесь и сейчас. Сидишь и смотришь на нее. И татуировку, да, или булавочку, ну или что-нибудь, что об этом будет напоминать. Потому что постоянно слетаешь в транс. Постоянно слетаешь в транс. Когда разговор начинаешь здесь и сейчас, перестаешь говорить. Да. Это правда, на самом деле, ты вот просто ты находишься здесь и сейчас, тебе хорошо и комфортно. Все их смотрят. Да? То есть вот, все, вот ты здесь сейчас, ничего не происходит, все нормально. То есть вы поймите, здесь и сейчас, ну, у большинства людей в нормальных обществах, в западных обществах, вот как у нас в Петербурге, войны нет, еда есть, одежда есть и тепло. Все. То есть здесь и сейчас ничего не происходит, и происходить не должно, все нормально. Значит, и делать ничего не надо. Ну вот, логика. Да, примерно так. То есть, вот, но чтобы работать, тоже надо о чем-то думать, там, про зарплату какую-то, это все скучно. Вот пришел, посидел, поговорил, как тебе, вот как, вот хорошо, хорошо. Вот, физические действия только тоже относятся к нетрансовому активности. То есть, по сути, можно чем-нибудь позаниматься. Ну, вместе, то есть, пообщаться. Разговаривать для этого не нужно. В принципе, эмоции появляются позитивно, хорошо. Что? Не, на переговорах ладно, это отдельно. Поэтому я не люблю переговоры, например. Я не считаю, что это переговоры. Чтобы переговариваться, надо, чтобы было с кем переговариваться. А меня-то там. Я не имею в виду, что их нет. Я имею в виду, что меня нет. Им не с кем переговариваться, а не мне не с кем переговариваться. Вы поймите. Абсолютно. То есть, когда я прихожу переговоры, меня нет. Есть набор фильтров и набор программ, которые сами за меня делают эту работу. Я отвечаю, не думая. Я же вам рассказывал, что для меня самый простой способ. Почему? Я еще и вот немножко ленюсь это делать. Мне человек дает паттерн, я ему же его и отдаю. Ну, то есть, вот, чтобы не придумывать ничего. Он говорит развернутый референтный индекс, я ему развернутый референтный индекс. Он обобщение, я обобщение. Он такое нарушение, я это нарушение, метамодель. При этом я-то знаю своего намерения, а он нет. Ну и все. То есть 95% переговоров выигрывается тупо, потому что я знаю, чего хочу, а он не знает. Он пришел переговорить, а я знаю, чего я хочу. В итоге куда мы придем? Ну то есть вот. А оставшиеся 5, где он тоже знает намерение, ну о, коллега, давайте вместе. Давай, тогда ладно, если ты тоже знаешь, что ты хочешь, давай разберемся, что мы можем сделать третье, не одно из двух, а третье, что приведет и туда, и туда. И обычно переговоры за 5 минут заканчиваются. Ну и отлично. А самое лучшее консультирование, вот самый лучший процесс консультирования, консалтинг, заключается в одном очень простом паттерне. Вы берете, создаете длинную анкету, вопросов так на 250. Такую серьезную, длинную анкету. Причем такую, ответы на которую заведомо правильные. Ну, то есть вы знаете, какие ответы будут. Это как с господином Прохоровым, я же говорил там, что первые два года сбережения, ну, сбережения на первые два года жизни надо держать в рублях, да, а остальные в долларах и евро пополам. Вот примерно так. И вы задаете человека, лежат ли у вас сбережения на первые два года жизни при отсутствии работы в рублях или нет? Так, а у меня нет сбережений. Так, окей. Страховка жизни на всех ваших родственников оформлена в какой компании? В какой? Объем создаваемой ценности, процент от которой вы получаете ежемесячно в виде выплат пассивного дохода, превышает или не превышает 100 тысяч рублей? Что это? Ну, то есть... Если таких вопросов 300, то к концу переговора ничего не надо делать. Вообще. То есть вы-то знаете эту анкету, вы просто по ней проходитесь. А человек в конце же просто у него это трансовое состояние. И к концу этого трансового состояния он начинает видеть ту реальность, которую раньше не видел. И она ему не нравится. И это что? Это эмоция. В конце эмоции действие. Какое? Есть три варианта. Можно бесплатно, можно коучинг, можно консалтинг. Все. Тут идеальная продажа консультирования. Почему я предлагаю всем продавцам заведомо в начале, они продавцам, когда звонят, продавец обязан предложить три решения. Он должен сказать: «Здрасте, меня зовут там Иван Петрович, металлобаза, рыжий котенок. Мы продаем оградки, стальной прокат, подъемные краны». И вот тут замолчать. Причем оградки, подъемные краны и что-нибудь металлопрокат должны быть тремя самыми популярными позициями. Да? Потому что если он не попал, клиент сам поправит. Если попал, то клиент дальше уже в этом трансе, он никуда не денется. Ему уже дали то, что он хочет, вы понимаете? Уже. Это идеальное взаимодействие. И так далее. Вот это вот трансовое наведение. Классическое. Вот. И здесь вы можете понять, что такое тройная спираль. Что я, по сути, рассказываю вам некоторое количество историй. Да, например, три. И потом возвращаюсь к тому, что же на самом деле такое трансовое состояние. А то, что это было в середине, это уже вот как бы, я не уверен, что вы помните. О чем? Ну, то есть, понятно, что длинно, да? Понятно, что про трансовое состояние. Теперь, что такое трансовое состояние? Ну, потому что она тройная. Три истории. Тын-тын-тын. Там она делается так. 1, 2, 3, 2, 1. И в середину закладывается то, что нужно, чтобы оказалось бессознательным. При этом, так как внимание сдвигается два раза, это же очень простой смысл. Смотрите, что я делаю. Я сдвигаю внимание. Вот я делаю вот такой путь. А потом делаю его обратно. И вот уже этих двух переходов достаточно, чтобы то, что было здесь, осталось здесь. Понятно, что оно осталось в вашем сенсорном опыте, так? И понятно, что вы его не помните. Понятно почему? Потому что для того, чтобы попасть сюда, вам нужно сколько переходов сделать? Два. А какой маршрут? Кто маршрут прокладывал? Вы или я? Маршрут я прокладывал. Поэтому вы маршрут-то туда не знаете. Поэтому оно автоматически амнезируется. Почему? Просто вы, оно там, просто нет доступа. Почему? Потому что маршрут не знаете. Ну, понятна логика? Вот так работает тройная спираль. Очень простая штука. Вы показываете, вы уводите это куда-нибудь, забрасываете туда что-нибудь и уходите обратно. А так как идете-то вы проводником, то маршрут человек повторить не может. Значит, не помнит автоматом. Вот фильм «Начало», фильм «Инсепшн». Да? Вот давайте так, кроме фармакологии, именно так оно и работает. Это не метафора, вот конкретно так оно и работает. Это, по сути, учебник. Вот я не знаю, кто там взял этот институт Эриксона и снял по нему фильм. Ну вот как работают трансовые техники. Вот так они и работают. Вот. Ну, если убрать фармакологию, которую туда добавлен для этого, для сюжета, ну, чтобы поостросюжетнее было. Понятно, что такое трансовое состояние? Побудьте в этом. То есть любая не метамоделированная история начинает вводить в транс. Да. Включение или выключение? Выключение. Не знаю. Еще раз. Выход из транса – это все, что ориентировано вовне, здесь и сейчас. Поэтому если отключение внутреннего диалога ведет вовне, здесь и сейчас, то да. Иногда отключение внутреннего диалога вообще ни разу не ведет вовне, а ведет, например, к сенсорному опыту внутри. Поэтому всегда ли отключение внутреннего диалога ведет к выходу из транса, ответ не знаю. Ну, точнее вопрос. Мысли по поводу транса, остались ли вопросы? А китайская поговорка «Моешь чашку, думая чашки» – это пребывание в трансе или наоборот? Нет. Там не та... Во-первых, она не такая. Она не так звучит. Вот это перевод в другую модальность. Обратите внимание, что в такой версии это как раз транс. Это дискрет. Формулировка «когда моешь чашку, думая о чашке». Она не так звучит. Не так она звучит. Она звучит «когда моешь чашку, мой чашку». Там никто не сказал «думай о чашке». Там сказано «когда моешь чашку, мой чашку». Это совершенно другая поговорка. Иначе получается такое, как всегда, буддийский испорченный телефон. Пришли к гуру, спросили, как быть здесь и сейчас. Он говорит, когда моешь чашку, мой чашку. Вы слышали, что он сказал? Все. Когда моешь чашку, надо думать о чашке. Понятно? Все такие, да, понятно, ладно, будем думать о чашке. Блин, ну то есть, вот примерно так оно и работает. Они друг другу пересказывают, что сказал гуру, и в итоге получается забавная история. Ты слышал Каруза? Да фигня ваша Каруза. Да-да-да. Концерт или на диске? Да нет, мне Вася напел. Да, мне сосед напел в повороте, и понимаешь, что в повороте отвратительно поет совершенно. Вот примерно та же самая история. Поэтому эта буддийская максима звучит, что когда моешь чашку, мой чашку. То есть будь здесь и сейчас, когда ты делаешь что-то, даже самую незначительную вещь, будь здесь и сейчас. Вот. А превращается это, что когда ты делаешь что-то, перейди в совершенно другую модальность и начни создавать воображаемые смыслы по поводу собственного действия. То есть создай себе парочку метафреймов и еще подумай об этом. Ну то есть, все, можно выносить. Вот исходя из этой картинки, понятно, что такое трансовое состояние? Это любые внутренне ориентированные состояния не здесь и сейчас. Вот и все. Вопрос, как их индуцировать, что с ними делать, как входить, как выходить, будет все на отработках. Главное, чтобы вы понимали, что это такое, как это работает. Как возвращаться, вот, то есть, ну, вот, если пошаговать, да? Вот. Начать чувствовать собственное тело, вот прям физически. Вот красный, вот смотреть красный. Красный – это уже плохо. То, что я называю слово, это уже плохо. Я должен перейти к непосредственному сенсорному восприятию. Выход из транса – это непосредственное сенсорное восприятие здесь и сейчас. То есть не произносить? В идеале нет. Но вы понимаете, что это сносит почти все социальные надстройки? Например, траур, например, счастье. Они все сносятся автоматом, потому что, ну окей, счастье в текущем моменте, оно становится доступно. Но, например, траур по умершему становится невозможен. Почему? Ну потому что нет никого, по кому страдать. Ну, то есть здесь сейчас все нормально. Понятно, да? То есть траур, чтобы иметь трагедию, драму вообще, надо иметь. Если человек счастлив. А тебе не может быть плохо от этого, потому что его нет. Да? То есть здесь и сейчас тебе плохо или хорошо? Хорошо. Поэтому тебе не может быть плохо от того, что чего-то нет, тебе может быть плохо от того, что что-то есть. У человека нет отрицания вот этого. Тебе не может быть плохо от того, что кого-то нет. Ты можешь быть плохо от того, что у тебя есть, чувство неполноценности себя как личности или страха неопределенности будущего в случае чего-нибудь там. Вот это есть. Но это совершенно не потому, что человека нет, а это потому, что ты невротик. Ну, то есть, вот, это разные вещи. Совершенно, да. А вот история с анкетой, у вас в данном случае какие цели были? Контракт? Продать, конечно. Продать, да. А как люди соглашаются там, в анкету из 300 вопросов заполнять? Да как бы вам сказать, очень просто. Я сначала даю им скор. Вот. То есть, смотрите, они приходят и говорят, у меня есть проблема. Они говорят, у меня есть проблема. Конечно. Я не бегаю за людьми с анкетой из 300 пунктов. Это было слегка неадекватно. Это хороший вопрос. И это то, почему и лично я вообще принципиально не использую исходящие контакты. Потому что у меня они не работают. Ну, безнадежно. Вот с холодной аудиторией это бессмысленно работать просто. Моя задача другая. Моя задача создать такое описание, такое неверное описание реальности, которое совпадет с неверным описанием реальности, которое должно быть у людей, чтобы иметь эту проблему. Понимаете, еще раз. Например, чтобы... Понимаете, если люди создают ценность, да, если люди создают ценность, так, то может ли у них быть проблема с клиентами или нет? Нет, потому что на эту ценность клиенты сами набегают на халяву, правильно? Поэтому, если у людей нет клиентов, то они автоматически нет ценности. Только я это понимаю, а они нет. Они думают, что кирпич – это ценность. Ну почему? Что твердый материальный ценность же, да? Ну, деньги-то вложены в глину-то. Но ведь реальное же производство-то, значит, ценность, да? За него же платят, там же покупают. Ни черта подобного. Это не ценность, это просто ноль. Даже минус иногда. Ну да ладно. Теперь, если человек верит, что ценность есть, но ее не покупают по какой-то причине, да, то ему надо пообещать что? Но если не покупают, то будут покупать. Есть еще круче вариант. Ты сейчас заценишь. Надо повторить паттерн человека. Если он, если этот сам человек пытается заставить покупать, не создавая ценности, да, то нужно именно это ему и предложить. Поэтому формулироваться это будет как клиенты на халяву. Да? То есть, как получить клиентов, ничего им не давая? Почему? Потому что именно это этот человек и пытается сделать, правда? Понятна логика? Если человек пытается заполучить клиентов на халяву, что ему надо пообещать? Клиентов на халяву. Если ты им это пообещал, то они пришли, и у них что есть? Нет. Что есть? Эмоция. Факт действия пришли, означает наличие эмоции. У них, если они сам факт пришли, значит, они этого хотят. Если они не пришли, значит, не подобрали заголовок. Подбираем другой заголовок, они все равно приходят. В итоге не проблема. То есть надо заголовки подбирать, правильно. Теперь, если они пришли, у них есть эмоция, вот эта дельта. И я на хвост этой дельте вешаю что? Чтобы заполучить клиентов на халяву, нужно что? Нет. Рано. Заполнить анкету. Один шаг, люди, ну всего лишь, да, ваш клиент, вот они, клиенты, вот, видите, толпы на халяву, надо всю эту анкету заполнить, правда? Будь здоров. Бесплатно причем, анкету, на халяву, ну вот один шаг остался, вот бесплатно. Пройди тест, заполни анкету. Он проходит тест, а сам по себе тест наводит на него такой транс, что он вау. И он сам теперь оказывается в своей реальности, в трансе. Я к этому отношения не имею. Я анкетку заполняю. Я ничего не говорил. Я заполняю анкетку. Все. Теперь, когда он сам в своем трансе, у него какой вопрос возникает? Блин, я же не знал этого всего раньше. Я же не знал. То есть он раньше не знал, сколько всего он не делает. Теперь знает. То есть раньше проблемы не было. Теперь проблема появилась. Да, он раньше не знал, сколько вещей он делает неправильно, теперь знает. У него не было проблемы вообще. У него была боль. Это не проблема для него. Он в это не верит, что у него эта проблема есть. Человек, у которого есть кирпич на складе, не верит, что он не создает ценность. Понимаете, о чем я? Теперь он приходит И у него теперь новая, у него теперь проблема. Теперь он знает как, исходя из анкеты. Да? Одна из самых частых комментариев касательно этой анкеты у меня. Спасибо за анкету, даже она мне очень сильно помогла, я столько нового узнал. Да, потому что именно это и создает мотивацию. Теперь, когда у него есть эта мотивация, он спрашивает, как этого добиться. Ответ? Консалтинг, коучинг или что-нибудь еще. Или книжка. И продажа. Теперь он закупил, заплатил денежку, а даем мы ему что? Нет, расшифровку это не интересно. Это было бы, кстати, вот это можно делать, но это будет не круто. Вот это можно, но будет тогда адская черная манипуляция совершенно. Мы знаем одну набор людей, которые так делают, и мне это не нравится. А тогда должны давать-то мы ему что? Решение, как создавать ценность. То есть он приходит, покупает одно, а мы даем ему вообще другое. Которое что? Сработает. Почему? Потому что на самом деле это ему и надо. Потому что из-за этого у него проблема, не из-за анкеты, из-за этого. Но он покупает одно, а покупает другое. И делает. И оно работает. А он удивляется. И оказывается благодарен. В итоге. Почему? Потому что оно сработало. И совокупность всех векторов, вот сюда ценность, а нам деньги, оказывается сбалансированной. То есть они получают ценность, мы получаем деньги. В итоге совокупность всех векторов в системе оказывается кармически сбалансированной. Это важно, потому что если бы мы вот здесь не давали, если бы мы здесь давали то, что он хочет получить, то она была бы кармически не сбалансированной. Мы бы дали ему то, что не работало бы и так, а взяли бы деньги. Это плохо. Не надо брать деньги за то, что не работает. Вы должны дать то, что работает, а взять деньги за другое. Но в итоге баланс векторов будет единым. За другое, за то, что он думает, что работает? Нет. За то, что все равно, что он думает. За то, что действительно работает. Мы должны ему дать то, что работает. Понимаете, очевидно, что если нет клиентов, нет ценности. Это ясно? Поэтому если человек приходит и говорит, у меня проблемы с продажами, значит, твой продукт хлам. Это очевидно. Потому что продукт хороший, его покупают. Ну, для этого не надо никого ни к чему мотивировать. Но в этот, но такой, за такой ответ почему-то не платят. Направление. Да. Это абсолютно правильный ответ. Он абсолютно достоверный. Из него следует, что надо сделать, найти хороший продукт. Но за него почему-то не платят за этот ответ. Поэтому приходится все это городить. Да. Аналогия, которую я задал, последнюю фразу произносил. Хорошо. Понятно? Вот это схема продажи консалтинга. Способ наведения транса. Вот. При этом можно этим пользоваться, я говорю. Вот моя рекомендация – пользоваться этим во благо. То есть в виде этой анкеты задавать те вопросы, которые в итоге ему же и понадобятся. То есть дать ему правильное решение в анкете. На самом деле все равно, что давать в анкете. Можно дать правильное, можно неправильное. Но моя рекомендация – давать правильное сразу. Там, правда, риск повышается, что от самой анкеты человеку уже хватит для просветления. Но тогда вы просто получаете благодарного человека, который придет вам потом еще раз. Да, то есть честно быть выгодно. То есть вы можете создать анкету вот просто на отвале, а можете хорошую, которая является... А вы анкету создаете, не зная, что человек? Конечно. Да проблем-то там, господи, их 4 штуки в бизнесе и 7 штук в B2C. Ну, их очень небольшое количество. То есть вы заранее знаете, с кем у вас будет? Да, а знаете почему? Потому что я пишу заголовок. Я пишу заголовок. Я заранее знаю, кто на него клюнет. То есть они же не сами приходят все, а я потом что-то с ними делаю. Я пишу заголовок и заранее знаю, кто придет. Потому что если ты пишешь заголовок, как получить клиентов на халяву, придут те, у кого нет клиентов на халяву. А если у клиента вообще нет клиентов, то это проблема с ценностью. А проблема с ценностью решается выбором хорошего продукта и удовлетворением потребностей по скору. Я заранее знаю, что он будет покупать. Это как рыбка. Надо знать, что закидываешь. Понятно? Вот, ну это как бы так, простой практический пример, как это должно работать. И это пример, кстати, что это пример трансового наведения через текст. То есть книжки, анкетки, это все очень сильное трансовое наведение. Потому что на самом деле все, что вы делаете, когда вы заполняете анкетку, это просто вот наносите некоторое количество чернил на белые листы, ну или не очень белые листы. Понятно? Физически, что вы делаете, что в реальном мире происходит? Вот вы просто что-то там мазюкаете на листах бумаги. Нет, серьезно, то есть то, что вы делаете, когда ставите подпись там в брачном контракте, на самом деле, это просто переносите там 0,1 грамма чернил с палочки на бумажку. Вот. Это то, что физически происходит в реальном мире. При этом в голове там ту-дым, происходит такое колоссальное изменение целого набора парадигм. Да? Теперь это обязательство, это новое отношение, ты-дым, ты-дым, все, вот это красота. Я по бумажке помазал. Не, не прокатит. Потому что парадигма в суде такая же, которая не прокатит. Абсолютно. Там предполагается, там, понимаете, в суде вас на самом деле не спрашивают. Суду все равно. Он проверяет, суд не проверяет справедливость. Вы поймите разницу. Суд никогда. Суд проверяет законность. Это разные вещи. Справедливость и законность – это абсолютно разные вещи. Справедливость – это по-человечески, по совести. Это правильно или неправильно? А законность соответствует, не соответствует бумажке. Поэтому на бумажке стоит чернила, значит, все. Поэтому все равно, что вы сделали. По какой причине вы это сделали. Она есть или нет. Поэтому суду все равно. Вот. Ну да ладно. Это то, что касается трансовых наведений через текст. Кстати, особенность вот этих конспектов в том, что если зайдет случайный человек и посмотрит на это со стороны, на этот лист, он не сильно поймет, что это было сейчас такое. Вот. Вообще ни разу. А вы понимаете, что самое странное? Вот что самое странное. И это еще ничего. Еще самое красивое, я очень люблю это делать на столе, на котором ничего не нарисовано вообще. То есть у меня вот только руки и стол. Я начинаю рисовать на нем. И говорю, вот видите, вот отсюда, вот до сюда, вот здесь 100, да? А тогда вот здесь 60. Вот если вот сюда, вот сюда. Знаете, что самое интересное? Человек мне начинает там же показывать. А если у нас не 60, а 40? А? Не обязательно. Это они кинестеты тоже, они через движение это делают. То есть это очень красиво просто получается. То есть это как, знаете, виртуальная карта, только без виртуальной карты. То есть высокие технологии. Это очень дешевые высокие технологии. Супер. Да, очень. Супер дешевые лазерные терминалы 3D-моделирования. Руки. Это вот так. И когда идешь вот туда, надо зайти вот с этой стороны, и тогда вот это вот все. И человек тут. И вот так, поверни вот так, вот с этой стороны, чтобы было видно. Блин, как будто что-то происходит. То есть... Да, можно еще раз, да? Нет, подождите, вот с этой стороны. Мне не видно, чтобы повернули обратно-то, не надо в эту сторону. Да, что ж вы, нет. Поэтому поймите, трансовые состояния, это, конечно, весело. Они редкость выхода из транса. Это редкость. Вот его надо ловить иногда. А все остальное это так. Вот. И инструмент, это косвенное внушение. Косвенное внушение, это просто антонимы метамодельных нарушений. Ну, например, цепочка принятия. Цепочка принятия подразумевает, что если вы подряд делаете 3 утверждения, то человек по привычке 4 утверждение тоже считает верным. Да. Это как продажа по Хопкинсу. Да. То есть, давайте так, продажа по Хопкинсу – это выбор одного из 14 косвенных внушений и попытка сделать из этого мегатеорию. Ну, то есть, спин – та же самая история. Ну, так примитивно. Чего цепочка? Цепочка принятия решений. То есть вы делаете 3 утверждения, четвертое, что бы то ни было, считается достоверным автоматически. То есть, грубо говоря, если человек 3 раза говорит «да», да, то не обязательно, чтобы он даже говорил это. Вы поймите, вот в трансе обычно, вот в формальном гипнозе, особенность того его собеседника заключается в том, что он вот примерно так выглядит. Поэтому если он так выглядит, то он ничего не говорит. И даже кивает редко. Но, причем обычно так. И это хорошо, потому что это проявление как раз трансовых непроизвольных движений, когда человек засыпает, знаете, вот у него подрагивание. Это транс, это переход из состояния из реальности в транс, потом в сон. Потому что перейти из реальности в сон очень сложно. Причем засыпать, если вы вот хотите проскочить, почему осознанно заснуть сложно? Ну, кому как? То есть реально, это реально. Мне, например, нереально. Мне надо. У меня способ высыпания простой. Я начинаю галлюцинировать картинки. То есть я беру пятна, вот цветные пятна, я смотрю, на люстру специально, но выключаю ее, у меня пятна, я начинаю эти пятна символизировать как-то, еще что-то, ухожу в транс, а оттуда уже засыпаю. Незаметно. Да? Я не перехожу сразу. Более того, если начну думать о том, как я засыпаю, все, это вот до трех ночи. Это просто до трех сразу. Ну, что поделать. Вот. Это касательно цепочки принятия. Поэтому проще всего это не добиваться ответа «да», а сообщать достоверные факты. Этого будет достаточно. Моей подружке был такой вопрос один раз. Она говорит, вот ты когда засыпаешь, ты что представляешь перед сном? Не знаю, закрываю глаза, засыпаю. Она говорит, а я вот решила попробовать попредставлять овечек. Так. Вот я их начала представлять. Вот овечка, вот вторая. Потом собралось целое стадо. У них овечек, у них уже помещать некогда. Поставлю им заборик, начнут они мне прыгать через этот заборик. Все, я уснуть не смогла. Да-да-да, потому что эти овцы начинают туда-сюда бегать. Но. Несчастливый фермер. Вот. Поэтому тебе достаточно сообщать о том, что на улице сейчас светит солнце, и в углу стоит картонная коробка, и колпачок на этом маркере красный. Да? И когда вы пойдете обедать, некоторые могут пойти в Тинькофф, а некоторые куда-то еще. Не нужно. Все, вот косвенное внушение. Поэтому некоторые могут пойти в Тинькофф, а некоторые куда-то еще. Все, намерение задано. Я не хочу манипуляции, я не хочу утверждения. Мне достаточно направить внимание. И если у человека не было собственного намерения, то единственное названное окажется верным. Все. Мне не нужно забивать туда. Мне не нужно человек говорить, да, Тинькофф, да, вот это все. Зачем? Если я, смотрите, какой ему выбор даю. Вот сюда или куда угодно. И если было куда угодно, то теперь оно сюда. Все. Если у него было собственное намерение, я ему не противоречу. Это отдельная история. Поэтому я называю три вещи, еще одну как достоверную. Все, и она срабатывает. Это варианты серии, какой ручкой, синей или красной, вы будете это подписывать, это совсем жесть. Это вот на дятла рассчитано. Теоретически можно. Теоретически. Например, какой вопрос? Да. Три, да, именно так. И в конце выдержишь меня. Да, выдержишь, абсолютно верно. Именно так. Это отличный вариант. Ну, во-первых, это зависит от вашей калибровки и от рапорта. Первое. Второе. Я бы еще, понимаете, я не очень люблю прямые манипуляции, потому что они срабатывают хуже, чем реверсивные. Реверсивные работают лучше. Гораздо лучше. Была ли у тебя когда-нибудь мысль, что нам хорошо с тобой вместе? Да. Ну, иногда бывало, да. А как ты думаешь, вот мы вместе вот поддерживаем друг друга, могли бы добиться больше, чем по отдельности? Ты когда-нибудь думала о том, что вот у нас могут быть общие, ну, теоретически совершенно думала бы? Ну, в принципе, да. Вот. Слушай, а как ты думаешь, может, нам стоит просто попробовать вот некоторое время пожить вместе? Со следующей недели я уже квартиру снял, вот ключи. Нет, просто теоретически совершенно. Как ты думаешь? Понятно? А что на это можно сказать? Почему? Ну, то есть, да. Почему нет? Назовите хоть одну причину, почему нет? Это уже третье. Мне хватит. Ну, я со второго уже это сделал. Ну, с третьего. То есть, вот эта формулировка из серии, может, ты уже думаешь... Четвертый вопрос. Если четвертый вопрос какой-то такой, который человек может вызвать... Так это уже вы плохо его сформулировали. Понимаете, если, а почему нам не пожить вместе и, может быть, даже когда-нибудь задуматься о замужестве? И все. Не нужно ставить, понимаете, вот героическое решение задач, которые вы сами себе поставили, с моей точки зрения, не является подвигом этой серии. А как мне сделать максимально топорную, прямую, некрасивую манипуляцию, но чтобы она сработала? Значит, как мне задать тупой прямой вопрос в лоб, максимально не в рапорте, и так, чтобы оно сработало? Это сама задача бессмысленная. Я бы сделал по-другому. Какую ситуацию, какой контекст мне надо создать, чтобы человек сам захотел мне это предложить? Вот это задача, которую интересно решать. А кем мне надо быть, чтобы человек захотел мне это предложить? И как совершенно случайно будет фильм «Сбежавшая невеста» и фигурки на телевизоре. Но совершенно случайно, ничего вот прям. Ну, подружка оставила фигурки, ну что, после свадьбы, мало ли что, а я там. И так далее. Платьица почему-то белая. Ну, понимаешь, это же очень просто делается. Вот. А Деррен Браун, посмотрите его, пожалуйста. Посмотрите видео Деррена Брауна. Вот он самый мега специалист в этом вопросе в мире, который мне известен. Деррен Браун. Как он в метро, как он с красным велосипедом, BMX байк, вот сюда, Деррен Браун. Да? У него есть книги, у него много чего есть. Ну вот все туда. Но нет, если вы после того, как вы поймете суть НЛП, потом уже можно. Сначала бесполезно, потом вот можно. Да. А цепочка принятия решения текстовых? Абсолютно та же самая история. Да, конечно. Длина трубы составляет 716, на нее накручивается вот эта штука, мы потратили на ее создание вот это, предлагается развитие направления, там еще построить три трубы, точка, на подпись. Ну вот, вот цепочка принятия решения. Такая совершенно вот примитивная, в таком виде она тоже срабатывает. И тогда, и вот таких вот 18, послушайте. Но... Три фактологически верных, три вещи, с которыми человек согласится. Ух ты. Список будет? Что будет? Список 18. Конечно. У вас будет и список, и правила отработки, и что с ними делать, и как это должно работать, все это будет, несомненно. То есть три факта и четвертое. И так далее. Там будет цепочка принять, они будут обратной метамодели. Там будут не конкретные глаголы, там будет, там много чего будет интересно. Вот это будут косвенные внушения. Главное, чтобы вы примерно понимали, что они будут, по сути, создавать возможность вот внутри транса, создавать движение этого намерения туда, куда вам нужно. Вы понимаете, что это делает в трансе? В реальности ничего не происходит, но вы управляете воображаемым вектором внимания человека, его намерения. Вот и все. Вы просто должны направить этот парус туда, куда нужно, а дальше оно само приплывет. У вас не стоит задача на руках перетащить там этот корабль туда. Вы просто направляете туда, в нужную сторону, и оно приплывает аккуратненько. Само. Потому что если не само, то топорно. Люди не соглашаются. Они должны сами прийти к этому решению. Это важно. Можно немножко... Можно ветер усилить, можно парус разворачивать, но дотаскивать нельзя. Понимаете, о чем я говорю? Вот особенность трансовых техник именно в этом. Вы создаете косвенное воздействие в косвенном направлении. Вот. И если вы знаете косвенное внушение, то жить очень весело, потому что прям, ну просто списком, вот все, что не относится к моменту здесь сейчас, является косвенным внушением де-факто. Вот. Исходя из этого, чистая коммуникация очень простая, она очень простая. Да? Вот чистая реальная коммуникация. Я это я, и я хочу этого, ты это ты, и ты хочешь этого, давай договоримся, как мы сделаем что-то третье, чтобы нас это обоих устраивало. Все. Да. Но это вот уже трансы пошли. Вот два варианта. Да? Мое желание, твое желание, давай договариваться. Вот если оба заявлены и оба они в реальности, это нормально. Если все остальное будет косвенным внушением. Знаешь ли ты, помнишь, когда вот это, обрати внимание, что именно это случилось и так далее. Что делает это возможным? Ограниченность внимания. То есть если бы человек одновременно фиксировал в своей голове все виды событий в мире, то это бы не работало. Но так как внимание ограничено, и вы сосредотачиваете внимание человека именно на этом объекте, да, то если он сам не управляет им сознательно, то он там и оказывается. Ну вот любые выступления Барака Обамы, любые выступления по поводу войны и мира, там посмотрите, что враг у ворот, вот это все. Кроме того, что враг у ворот, у нас еще там много километров. Ну, каких конкретно ворот и так далее. Это надо смотреть. Почему он там вообще оказался? Правильный вопрос. И что вы делали, чтобы он там не оказался? Ну, вот это более правильный вопрос. Но идея фразы «враг у ворот», что он почему-то вот... Да, он там оказался, вот мы по этому поводу делать сейчас ничего не будем, но вот держи винтовку и вперед под танки. То есть не мы будем тебе объяснять, почему он враг у ворот, а ты как бы должен с этим что-то делать теперь. А? Автоматически. Ну, то есть, теперь это уже не наша проблема, это твоя проблема, что враг. Теперь он у твоих ворот, давай так вот разбираться. Мы вроде как должны были сделать так, чтобы этого не произошло, но про это мы говорить не будем. Вот, держи винтовку и туда. Вот это, по сути, трансовое наведение. да, и с косвенными внушениями. Вот, поэтому одна из основных задач политиков в том, чтобы народ, не дай бог, не начал управлять собственной жизнью сам. Ну, потому что тогда ими со стороны нельзя будет управлять. Поэтому это вечное противостояние такое. Ясно? Хорошо. Подумайте об этом. И попробуйте послушать, вот попробуйте позамечать себя в состоянии здесь сейчас и в трансах. Еще раз, воспоминания, впечатления, переживания, планы, ощущение общности – это все трансовые состояния. Ни от чего не нужно вообще избавляться, хватит оценочных фреймов. Это так, так и есть. Конечно, абсолютно. Это, ну, моя задача – сделать внешне ориентированный транс. Потому что тогда он работает на обратной связи от вашего состояния. Это, по сути, две таких, вот если можно было представить, у Пелевина есть один рассказ про это, про две такие фар... То есть, когда я общаюсь с людьми, я стараюсь создать себе визуальную галлюцинацию, визуальную метафору. Я смотрю на человека, я могу видеть там вот человека, вот конкретно, вот фигуру, но этого мне недостаточно, потому что так я вижу только то, что он физически сейчас делает. Я еще стараюсь представить над его головой направление его мыслей. Я стараюсь сгаллюцинировать физически, вот увидеть его мысли. Не увидеть его мысли, а увидеть, куда может двигаться его намерение, исходя из его же собственных слов. То есть я как бы создаю его карту и вешаю над его головой. Понятно, о чем я? Не очень, да? То есть, как давно меня выпустили, да, я понял. Ну, в общем, это отдельная история. Те же технологии используются в мнемотехниках, абсолютно. Вот мнемотехники на этом построены, на создании визуальных метафор. То, что вы и так умеете делать. Вот. И поэтому моя задача создать такой свой собственный транс, чтобы в комплементарности с вашим привести это туда, куда я знаю, я хочу, чтобы вы пришли. Вот это моя задача в своем трансе. Ну и прекрасно. А раз понятно, обед. Что именно закладывается внутрь? Что ты хочешь?